Дорогие слушатели, записала для вас продолжение интересной истории «Письма с берега моря». Буду рада прочитать ваши отзывы в комментариях. Надеюсь, что история вам понравится. Приятного всем прослушивания. «Письма с берега моря. История любви на острове Нантакет». Автор Деннис Хантер. Читает Анна Бородай. Часть вторая. Хозяин бухты. Женщины – такие сложные люди. Чего они хотят? Глава 17. Такер возвращался в порт, чувствуя облегчение от того, что эта последняя на сегодня поездка закончилась. Лодка легко скользила по воде, рассекая небольшие волны. Дул восточный ветер, он принес с собой суровые серые тучи, которые прекрасно соответствовали его настроению, больше, чем кучевые облачка, красовавшиеся на небе утром. В этот день все клиенты его раздражали. Женщина 40 с лишним лет, которая требовала от него двигаться с черепашьей скоростью, чтобы у нее не растрепалась прическа. Папаша, который не следил за своими отпрысками и разрешал своим чадам лезть везде. Пара, которая не переставала обниматься всю дорогу до Вайньярда и обратно. Даже замечания Дороти бесили его, когда в промежутках между рейсами он возвращался в офис. «Парень, ты какой-то понурый сегодня». «Да уж, что он за мужчина, если женщина, которую он любит, толкает его в объятия другой?» Похоже, именно этим занималась Сабрина. Он вспомнил утро, тот момент, когда он столкнулся нос к носу с поддельной фиалкой. Он целый день думал об этом кошмаре и становился все более раздражительным. Это было отвратительно, иначе не назовешь. Как относится к нему Сабрина, если хочет спровадить к другой женщине? Почему она хочет, чтобы он был с другой? И вообще, кто эта женщина? Какая-то старая подруга, которую Сабрина пригласила сюда, чтобы она сыграла свою роль? Сколько времени она тут пробудет? Получается, надо с ней встречаться? Приглашать на свидание? Он ударил кулаком по штурвалу, чувствуя его вибрацию под рукой. Он не хотел этих встреч. Амбер? Ариэль? Он даже имени ее не помнил. Он хотел быть с Сабриной, но теперь, когда она якобы выполнила условия своего контракта, он вообще не сможет проводить с ней время. Ей не было оправдания. Вот и конец операции «Фиалка». Вместо того, чтобы выманить Сабрину из укрытия, он заставил ее спрятаться еще глубже. Теперь ему хотелось повернуть то время, когда она наливала ему кофе. Когда он делал вид, что читает газету и следил за каждым ее движением. Вернуться к тем старым добрым временам. Но теперь ему надо будет развлекать новую подружку. Он молился о том, чтобы она не задержалась надолго. А вдруг она останется тут до конца лета? Или вообще сюда переедет? Пожалуйста, Боже всемогущий, только не это. Он стал воображать себе худшее, и их прежние странные отношения уже не казались ему такими плохими. Ариэль ждала Сабрину, когда та вернулась домой. «Ну ладно, выкладывай». Сабрина закрыла дверь и поставила сумку. «Я не люблю, когда на меня вот так набрасывается, не успела я вернуться домой». «Я не люблю, когда меня толкают в объятия незнакомого мужчины всем утра». Туше, Сабрина прошла на кухню и налила себе стакан холодного чая. Голова у нее раскалывалась. Она хотела только вернуться домой, свернуться в постели и сделать вид, что ничего не произошло. Ариэль последовала за ней на кухню. «Давай покончим с этим. Кто этот Такер и почему ты говоришь, что я писала ему в течение года?» Сабрина вздохнула. «Давай сядем». «Все так плохо?» «К сожалению, да». Они сели за стол на кухне. Сабрина посмотрела в окно. Темные тучи снижались над океаном. Вода ворчала и стонала, рассерженно набрасываясь на берег. День начинался так хорошо, а теперь приближается шторм. Она надеялась, что Такер уже вернулся. «Это ты, Фиалка!» — сказала Ариэль. «Почему ты сказала этому парню, что это я?» «Сейчас расскажу. Подожди. Лучше я начну сначала». Только так она могла объяснить своей кузине, как важно то, о чем она собиралась попросить. «Будет неплохо». Ариэль скрестила руки и оперла о них подбородок. «Не лучшее начало. Давай покончим с этим». Сабрина отхлебнула из своего стакана, а потом рассказала Ариэль, как начались ее отношения с хозяином бухты. Она рассказала Ариэль, как была поражена, когда обнаружила, что хозяин бухты — «Это Такер из кафе». Потом она подошла к первому трудному моменту. «Когда он послал мне свою фотографию, я не знала, что делать», — сказала Сабрина. «Я не могла послать свое фото, иначе он понял бы, что это я». Выражение лица Ариэля смягчилось. «И что тут плохого? Вероятно, он был бы в восторге. Вы могли бы начать встречаться». Сабрина покачала головой. «Ты не понимаешь. Тогда объясни». «Я не такая, как ты. Он не был бы в восторге. Он был бы разочарован». Ариэль пыталась ее перебить, но Сабрина не позволила ей этого. «В любом случае, я этого не хотела. Я не хочу этого». «Не хочешь чего?» «Отношений. С этим покончено». «Но ты не можешь покончить с отношениями, Сабрина. Это часть жизни». «Не моей. И мне нравится так жить». «Обманщица». «Ну ладно, может быть, она немного преувеличила. Надо было бы сказать, что так безопаснее». «Но ведь у вас и так есть отношения, как бы ты это ни называла». «Отношения на безопасном расстоянии. Это я могу допустить». Ариэль покачала головой. «Мы вернемся к этому позже. Так что, он послал тебе фотографию и ждал, что ты пришлешь ему свою. Что было потом?» «Ну вот, как она могла признаться в этом? Тогда это казалось таким безобидным. Она никогда не хотела, чтобы Ариэль узнала об этом или оказалась в это вовлечена. Она не могла знать, как все получится». «Сабрина! Ну, я не могла послать ему свою фотографию, а он хотел фотографию. И что?» Сабрина облизнула губы, которые вдруг пересохли, как будто кто-то высосал всю влагу из воздуха. «Помнишь то фото, что ты мне посылала?» «Где ты на пляже? Во Флориде?» Ее голос стал тише и слабее и совсем умолк на половине фразы. Выражение лица Ариэль изменилось. Глаза ее расширились, рот приоткрылся. Она вздохнула и замерла. «Ты не могла этого сделать. Все еще хуже». Глаза Ариэль сузились. «А что может быть хуже?» Она поерзала на стуле. «К сожалению, может». Как она могла обмануть его подобным образом? Но разве теперь она не собиралась скрыть свой обман под новой ложью? Ей вспомнились слова тети Бев. «Какую запутанную паутину мы сплетаем, когда впервые решаем обмануть ближнего?» «Продолжай!» Ариэль смотрела на нее во все глаза. «Это было нехорошо. Совсем нехорошо. Что ей делать, если Ариэль откажется ей помогать? Как она объяснит Такеру, если найденная ею женщина опять исчезнет?» «Двигайся постепенно». «Примерно 6 недель назад Такер подошел ко мне после работы и спросил, не могу ли поработать на него, чтобы помочь ему найти женщину, с которой он переписывается». «Что? Почему он попросил тебя?» «Он поговорил с Ренни, и она нахваливала мою интуицию. Конечно, она говорила о своих романах и о том, как я помогала ей искать сюжетные ходы. Такер подумал, что если я почитаю письма, я смогу найти достаточно зацепок, чтобы отыскать эту женщину». «Какая ирония судьбы!» «Я пыталась отговорить его, привела массу разумных доводов. Старалась убедить его, что она не хочет, чтобы ее нашли, что лучше оставить ее в покое. Но он был так решительно настроен. И я подумала, что надо притвориться, будто ищу изо всех сил и потерпеть неудачу». «И он тебе за это платит?» Сабрина почувствовала, что краснеет. «Да, это было неправильно, но он загнал ее в угол. Я отдаю все деньги в фонд защиты окружающей среды Нантакета». «Ну да, это меняет дело». «Я знаю, я знаю. Неужели еще и Ариэль будет упрекать ее за это? Ей так стыдно. Я не знала, что мне делать. Он бы нанял кого-то другого, если бы я отказалась, и я не могла рисковать». «Я не понимаю». «Ты и не можешь понять, Ариэль. Это как-то связано с Джаредом и Джейли?» «Я не хочу об этом говорить». Сабрина отхлебнула чая. «У всех в жизни бывают трудности, всем бывает больно. Ты должна собрать волю в кулак, жить дальше и позволить себе надеяться». Сабрина не собиралась это обсуждать. Она уже 100 раз принималась думать об этом и все давно решила. Кроме того, существовала гораздо более веская причина не говорить Такеру правду, но об этом она не могла рассказать Ариэль. «Тебе и не надо меня понимать», — сказала Сабрина. «Я прошу тебя мне помочь, для меня важны эти отношения. Я не хочу их терять». «Тогда и веди себя соответствующим образом. Скажи ему, кто ты». Сабрина встала, ножки стула царапнули по плитке пола. «Нет». У нее перехватило дыхание при мысли о том, что он узнает. При мысли о том, что он поймет, кто она и что она натворила. Рано или поздно он представит ее своей сестре, и это будет конец. Ариэль взяла ее за руку. «Чего ты так боишься?» Она должна была вернуться к тому, что на самом деле ее занимало. Она не собиралась обсуждать с кузиной другие варианты. «У меня был план. Я почти закончила читать письма, и на следующей неделе я собиралась сказать ему, что это бесполезно, что у нас недостаточно зацепок, чтобы найти ее». Сабрина прошла в гостиную и села на диван, который Ариэль придвинула к стене. «Я не ждала, что ты сюда приедешь, и не ждала, что тебя увидит Такер». Ариэль подошла и села на край дивана рядом с Сабриной. «Мне жаль, что так случилось». Ее голос стал мягче. «Но, может быть, такова Божья воля? Может быть, это поможет тебе сделать то, что ты должна была сделать уже давно?» «Какое отношение ко всему этому имеет Бог?» «Я не собираюсь говорить ему, кто я». Она посмотрела Ариэль прямо в глаза. «Сестра должна понять, что это твердое решение. Она не хочет терять эти отношения. Мы переписываемся каждый вечер. Обычно ни о чем, но иногда и о серьезных вещах. О политике, о предыдущих отношениях, о наших страхах. Я завишу от него. Я не хотела, чтобы так получилось». Она умоляла кузину о понимании. «Если я скажу ему, кто я потеряю его. И я этого не вынесу. Просто не могу». Ее глаза защипало, они наполнились слезами. «О, дорогая!» Ариэль обняла ее и погладила по спине. Сабрина сморгнула слезы. «Ей не придется терять Такера. Она еще может распутать этот клубок, если только убедит Ариэль сделать для нее кое-что». Сабрина откинулась назад и вытерла глаза. «Ну и что теперь?» — спросила Ариэль. «Интересно, что ты спрашиваешь об этом?» Сабрина сложила руки на коленях. «Я надеялась, ты согласишься встретиться с ним». Ариэль отпрянула. «И ты не спрашиваешь, что я об этом думаю?» «Несколько встреч, а потом ты уедешь». «Несколько встреч? Это несложно. Ты хорошо меня знаешь. Просто притворись мной». Сабрина попыталась улыбнуться. «Он не такой плохой». «Да дело не в этом». Негодование Ариэль вновь пробудило у Сабрины чувство вины. Она не только солгала, но и просит кузину участвовать в своей лжи. Ариэль всегда очень щепетильно относилась к таким вещам. Да и Сабрина тоже до этой истории. До Нантакета, до Джареда. Что случилось? Как ее жизнь приняла такой поворот? «Я знаю, что прошу слишком многого», — сказала Сабрина. «Я не уеду еще 2,5 недели. Как я могу встречаться с этим парнем и делать вид, что я — это ты? Я не могу». Почему ее кузина не понимает, как много это значит для нее? Разве Сабрина ее когда-нибудь о чем просила? «Ты имеешь в виду, что не хочешь?» Ариэль смотрела на нее расширенными глазами. «Не я затеяла все это. И не я приехала сюда без приглашения». Сабрина пожалела об этих словах в тот момент, когда они у нее вырвались. Уголки глаз Ариэль опустились, словно став зеркальным отражением ее губ. Она медленно встала. Она должна что-нибудь сказать. Может быть, попросить прощения, но она все еще сердилась. Эгоистично со стороны Ариэль не выполнить всего лишь одну ее просьбу. Она должна понять, как это важно. «Я прогуляюсь». Ариэль вышла и захлопнула за собой дверь. Сабрина слышала, как ее кузина спускается по деревянным ступеням. На экране компьютера мигала заставка спящего режима. Такер, должно быть, ждет письма от нее, ждет, когда увидит Ариэль. Она посмотрела на часы. «Скоро он будет дома. Что ей делать? А что, если он позвонит? Хуже того, приедет. Почему все так получилось? Почему приехала Ариэль? Почему она оказалась в кафе, когда Сабрина уже могла выйти из ситуации изящно и аккуратно?» «Фиалка, тебе никогда не казалось, что людям недостаточно общения с тобой?» Глава 18. Сабрина повернулась и натянула на плечи одеяло. Луна озаряла небо, освещала дерево перед окном, тихий ветерок шевелил ветви. После бури в воздухе пахло дождем и солью. Сколько времени она лежит так? Час? Два? Она не хотела смотреть на часы. Ее единственным утешением был скрип дивана в гостиной, на котором ворочалась Ариэль. По крайней мере, ни одной Сабрине не спится после разговора. Потом она почувствовала себя виноватой. В самом деле, а что плохого сделала Ариэль? Она не знала ни о чем и оказалась вовлеченной в путаницу, которую устроила Сабрина. «Но неужели ей так трудно помочь мне?» Должно быть, Такер гадает, почему она не позвонила и не написала. Но если ему так не терпелось найти девушку своей мечты, почему он не пытался с ней связаться? Конечно же, он должен хотеть как можно скорее встретиться с Ариэль, особенно теперь, когда увидел ее лично. Может быть, она сможет придумать какую-нибудь причину, какое-нибудь происшествие, из-за которого Ариэль якобы придется уехать поскорее. Но она не может помешать ему спросить, где она живет. А если она приехала на остров, чтобы встретиться с ним, то почему бы ей не дать ему своего адреса? Она опять повернулась, расправляя простыню, которая обернулась вокруг ее ног. Слова Ариэль терзали ее. «Всем бывает больно. Ты должна собраться и позволить себе надеяться». Если бы все было так просто. Надежды на отношения с Такером не было, если речь шла о нормальных отношениях. Она определила свою судьбу в первую неделю пребывания на острове. «Сабрина!» Она открыла глаза. Ариэль стояла в двери, луна освещала ее силуэт. «Ты не спишь?» – прошептала кузина. Сабрина перевернулась на спину и посмотрела на часы. Она не спала уже где-то часа два. «Не сплю». Ариэль вошла, и Сабрина пододвинулась, давая кузине место на краю кровати. «Я не хочу, чтобы между нами были такие разногласия», — сказала Ариэль. Она гуляла до темноты, и когда вернулась, Сабрина уже легла. «Я тоже». Они сидели тихо, прислушиваясь к звуку ветра, шелестящего листвой. Где-то далеко лаяла собака. Сабрина боролась с чувством вины, которое ее терзало, но она это заслужила. Она создала всю эту неразбериху. Она хотела, чтобы Ариэль помогла ей, но кузина была не обязана это делать. «Мне жаль, что я вспылила», — сказала Сабрина. «Я не хотела говорить, что ты приехала сюда без приглашения». «Мне тоже жаль». Вдалеке прокатился гром. Капли дождя застучали по крыше, сначала громко и редко, потом более часто. Сабрина встала и закрыла ставни, потом вернулась в постель. «Я не знаю, что мне делать с Такером», — сказала Сабрина наконец. «Но это моя проблема, а не твоя». «Может быть, все закончится. Если она скажет Такеру, что Ариэль решила уехать, то он откажется от этих отношений, и она никогда больше не будет с ним переписываться». Она представила себе, как возвращается домой, и ее не ждут письма. Никто не спрашивает ее, как прошел день. Попыталась представить себе вечера без их переписки. Сможет ли она вернуться к такой жизни, к этому одиночеству? «У меня есть идея», — сказала Ариэль. Пробудилась надежда. «Хотя бы у кого-то есть идея». «И какая?» «Я не думаю, что она тебе понравится». «У меня столько привлекательных вариантов». «Да уж», — Ариэль придвинулась к ней и обхватила руками ее колени. «Мы обе кое-чего хотим. Может быть, заключим сделку?» «Не надо было быть гением, чтобы понять, чего хочет Ариэль. Свадьба. Если ты согласишься поехать на свадьбу и будешь вести себя хорошо, я буду встречаться с Такером. Им обеим понадобится немалое актерское мастерство. Сабрине придется притворяться, что она одобряет отношения Джареда и Джейли, а Ариэль притворяться, что она Сабрина. Она не хотела ехать на свадьбу, не хотела видеть Джейли и, больше всего, не хотела видеть Джареда. А как же Такер? Хочешь ли ты потерять его? Неужели ты не можешь забыть о своей гордости всего лишь один раз? Просто сдержаться и потерпеть. Страх потерять Такера был таким жутким». «О чем ты думаешь?» — спросила Ариэль. «Ты же знаешь, что это ничего не изменит. Моя поездка на свадьбу». «Знаю». Ариэль явно надеялась, что если Сабрина увидится с семьей, все наладится. Может, так и будет. Может, именно поэтому Сабрина боялась возвращаться домой. На самом деле она просит Ариэль об огромной услуге. Это была честная сделка. «Ты пробудешь тут еще 2,5 недели. Такер будет часто с тобой встречаться. Вообще он спросит, почему ему не позвонили сегодня. Может быть, понадобится 6 или 7 свиданий. 6 или 7? Свадьба будет всего одна, но целых 2 дня. Ариэль покачала головой и сжала губы. 3, 4. Паузу между ними наполнил стук дождя по крыше. Наконец Ариэль протянула Сабрине руку. «Идет. 4». Сабрина взяла кузину за руку и пожала ее. «Договорились. Хозяин бухты. Когда я не могу заснуть, я работаю. Фиалка, когда я не могу заснуть, я пишу тебе. Глава 19. «Почему ты так рано?» — спросил Нед Такера, когда он ввалился в офис, промокший от дождя. Такер вытер лицо и взял за расписание. «Ты ужасно выглядишь». «Спасибо». Такер спал не более 3 часов. Он работал до 11 и встал до рассвета. Он боялся неизбежного звонка или электронной почты от Сабрины. Его мобильный был выключен с момента встречи с подставной фиалкой, и почту он не проверял. Должно быть, Сабрина гадает, что происходит. «А что происходит?» Нед посмотрел на расписание. «С делами все в порядке?» «Если бы все было так просто». «С делами все в порядке». «Почему отношения должны быть такими трудными? Он преследует Сабрину уже год, и теперь дальше от цели, чем когда бы то ни было». «Должно быть дело в женщине», — ухмыльнулся Нед. Такер поморщился. Нед сел на место Дороти и откинулся назад, подсунув руки под голову. «С женщинами сложно, парень. Я рад, что у тебя теперь нормальные, реальные отношения». Такер недавно рассказал Неду про свою подругу по переписке, но никогда не говорил ему, что это Сабрина. Она была реальной и живой женщиной. К сожалению, отношения между ними не были реальными и живыми. «Ты делаешь успехи!» Такер взял в руки папку и просмотрел счета. «На самом деле нет». «Ты все страдаешь по женщине, которую не знаешь?» «Я ее знаю». Он знал ее лучше, чем какую-нибудь другую женщину. Может быть, именно поэтому ему было так больно. «Парень, она может быть мужчиной». «Она не мужчина. Ох, да покончим с этим. Я на самом деле ее знаю. Лично». Нед приподнял брови. «Ты меня запутал. Мы ведь говорим о той воображаемой женщине, с которой ты переписываешься по электронной почте, верно?» Когда он говорил об этом, все казалось таким незначительным и пустым. «Она невоображаемая». «Ну, ты же сам говорил, ты не знаешь, как ее зовут». «Сабрина». «А какая разница? Нед не ходил в кафе, а на острове ни одна Сабрина». Нед улыбнулся. «А, так у нее все-таки есть имя». «Так что ты ее знаешь. И в чем проблема?» «Проблема в том, что она знает, кто я, но не знает, что я знаю, кто она». «Повтори еще раз». Такер глубоко вздохнул. «Следи за моим ходом мыслей. Я встретил ее на ее месте работы. Я хотел познакомиться с ней, но она ни за что не шла навстречу. Она была непробиваемой, но не будем преувеличивать. Я узнал ее адрес почты и стал писать ей анонимно, и вот так все началось». «Но ты сказал, она знает, кто ты». «Во всяком случае, мне так показалось». Такер сжал зубы. При мысли об этом он все еще чувствовал себя униженным. «После того, как какое-то время мы переписывались, я послал ей свою фотографию». Нед кивнул. «Очень умно». «Очень глупо. Она не призналась, что знакома со мной». «Ух ты!» «Она послала мне фото какой-то другой женщины и написала, что это она». Нед отклонился в кресле так далеко, что уперся в стену. «Так она что, страшненькая?» Такер сузил глаза. «Нет, она не страшненькая. Она просто считает себя такой. Я просто спросил. Она очень симпатичная. Я просто не знаю, почему она послала мне фотографию другой женщины. Она не хочет с тобой встречаться». «Ты так думаешь?» Он не хотел говорить об этом. Он был достойным парнем, который просто желал любить ее. Она отвергала его любовь, и это было очень неприятно. Такер объяснил, как придумал план, чтобы проводить с Сабриной время, и как они уже 6 недель вместе работали. «Ты ей платишь, а она делает вид, что помогает тебе найти саму себя». «По сути, так». «Вы оба сумасшедшие». Он тоже начинал так думать. «Все было не так уж плохо, пока вчера не появилась другая женщина». «Какая другая женщина?» «Женщина с фотографией. Сабрина сказала, что она нашла мою подругу, и вот, дескать, она». «Ух ты, это плохо». «Еще как». Такер посмотрел на часы. «Идти ли ему в кафе, как обычно? Может быть, там его ждет эта самозванка?» Он не знал, что ему делать. «А кто эта женщина с фотографией?» «Не имею представления». «Должно быть, у Сабрины есть какая-то причина, по которой она не хочет, чтобы ты знал. Ты уверен, что она не замужем?» Он устал ее защищать. «Она не замужем». «Хорошо». Нед положил руки на подлокотники и улыбнулся. «А как выглядит эта другая?» «Неважно, как она выглядит. Меня волнует Сабрина. И он был так близок к прорыву. В ту ночь, когда подвозил ее домой, она так смотрела на него. Ее защита трещала по швам. Он это чувствовал. Он был уверен, что близок к цели, что она признается во всем, что это только вопрос времени. И тут она ушла и подсунула ему вместо себя самозванку. Может быть, этот разговор в машине напугал ее, заставил отступить. Что ей мешало открыться? И что ты будешь делать? Голос Нета прервал его размышления. Вот в чем вопрос. Пока он избегал разговоров с Сабриной, но это не может продолжаться вечно. Он должен что-то сделать. И должен придумать это как можно скорее, потому что Сабрина ждет его в кафе через 15 минут. «Понятия не имею», — сказал он. «Понятия не имею». Сабрина налила Оливеру кофе, потом убрала с шестого столика вместо Ивина, который облил свой передник молоком, и пошел переодеваться. Посетителей в это утро было мало. Из-за пасмурной погоды большинство туристов оставалось в гостиницах. Она посмотрела на часы и увидела, что пора бы уже появиться Такеру. Он не ответил на послание, которое она первым делом послала в то утро. Она проснулась рано и 45 минут писала один параграф, а Ариэль заглядывала ей через плечо. О чем он думает? Конечно же, он очень хочет увидеть Ариэль. Зазвонил колокольчик входной двери, и вошел Такер, мокрый от дождя. Краем глаза она видела, как он пробрался между столиками и сел на свое привычное место. Она схватила кофейник и пошла к нему. Сердце сильно билось от волнения. «Храни спокойствие, он ничего не знает». Он подвинул ей чашку, когда она подошла. «Доброе утро», — сказал он, потом откашлялся. Она выдавила из себя улыбку. «Доброе утро», — она налила ему кофе. «Вы получили письмо от Ариэль?» «Слишком резко». Она прикусила губу. «Надо вести себя более тактично». Он отхлебнул кофе. «На самом деле нет. Я вчера вернулся поздно, а сегодня утром ушел на работу до рассвета». Ох, об этом она не подумала. «Ну ладно, не надо только стоять тут с кофейником, как идиотка». «Конечно же, она хочет вас видеть!» «Странно, раньше она этого не хотела». Сабрина замолчала, ее охватила паника. «Придумай что-нибудь». «Вы правы, мне пришлось поговорить с ней, и вы были правы. Она боялась выводить отношения на новый уровень, но она сама объяснит вам все это позже». Он кивнул. «Хорошо». Он не выглядел очень обрадованным. Он даже не спросил, почему Ариэль не связалась с ним вчера. «Она живет у меня». «А в самом деле?» Его кепка была надвинута на глаза. Когда он смотрел вниз, она вообще не видела его глаз. «Так что вы можете связаться с ней или написать, как хотите. По крайней мере, если он будет писать, она сможет продолжать общение с ним». «Ты такая наивная». «Хорошо, я напишу». Он улыбнулся, но глаза не улыбались. «Почему он не кажется счастливым? Почему его глаза мрачны, как бухта в безлунную ночь?» Зазвонил колокольчик кухни. «Заказ для четвертого столика». «Прекрасно». Повисла неловкая тишина. «Мне надо отнести заказ». «Конечно». Он развернул свою сырую газету. Она пошла на кухню и только там поняла, что не долила Оливеру кофе, и он не сказал ни слова. Как она переживет этот день? Как она переживет следующие две недели, зная, что Ариэль и Такер встречаются? А что, если Ариэль и Такер... Нет, она не будет даже думать об этом. Не позволит себе вспоминать о том, что случилось в последний раз, когда мужчина, которого она любила, познакомился с одной из ее сестер. «Хозяин бухты, где ты была вчера вечером? Я скучал по тебе. Я представлял себе, что ты с каким-нибудь горячим парнем, и он повез тебя в модный ресторан на крутой машине. Мне уже хотелось поехать туда и задать ему трепку, когда ты вернулась домой». «Ах, погоди, я же не знаю, где ты живешь». Разумное замечание. Глава 20. Такер застегнул ворот футболки и подтянул ремень. Вернувшись домой с работы, он обнаружил в почтовом ящике письмо от Сабрины. «Хотелось бы встретиться с тобой сегодня вечером. Неважно, куда мы пойдем». Она предложила, чтобы он назначил время и место встречи электронной почтой или по телефону. Он ответил и предложил поужинать вместе. По крайней мере, в ресторане они будут среди людей, и ему не будет так неловко от долгого молчания. Зазвонил телефон. И он схватил его со стола вместе с ключами. Это была Трейси. «Привет, сестренка, как дела?» «Ты собирался уходить?» «А откуда ты это знаешь?» «У меня есть свои способы. Хочу поболтать с тобой. Ты мне перезвонишь?» Такер сел в машину и завел мотор. Голос Трейси звучал бодрее, чем неделю назад. «Она переживет эту ситуацию. Я могу поговорить с тобой по пути». «А куда ты едешь?» «На свидание». Сейчас она начнет задавать вопросы. «О, я так рада за тебя! Наконец-то ты встретился со своей фиалкой. Уже слышу свадебные колокола». Он сухо засмеялся. «Не совсем так. Я встречаюсь не с фиалкой». «Что? Я думала, ты именно ее в конечном итоге познакомишь с мамой». Он повернул на главную улицу, уже полную туристов, которые направлялись ужинать. Ему не хотелось обсуждать Сабрину и связанные с ней проблемы. «Это долгая история, и я расскажу тебе потом. Как твоя новая работа?» Он беспокоился, как она там, в таком большом городе, как Атланта. Но после несчастного случая несколько лет назад он узнал кое-что о Трейси. Она была невероятно сильной. Он никогда не видел человека, который бы так упорно боролся во время реабилитации. «Мне нравится. Люди тут такие дружелюбные, и я чувствую себя полезной. А мне это необходимо». Они несколько минут поговорили о ее работе. «Ты поела?» – спросил он, когда в разговоре наступила пауза. «Да, мамочка». «Кто-то должен за тобой следить». Он повернул на улицу Сабрины. «Кстати, ты говорила в последнее время с мамой и папой?» «Говорю, через день. Слушай, ты что, думаешь, я хочу покончить с собой или что-то вроде?» Он подумал об отце Сабрины и о той боли, которую причинил его эгоистичный уход. «Даже не шути так». «Извини, ты знаешь, что я имею в виду. Я чувствую, что снова могу дышать. Я нашла хорошую церковь. Думаю о том, чтобы записаться в хор». «Тебе это пойдет на пользу». Он остановился рядом с домом Сабрины и выключил мотор. «Ну, ты приехал, не буду тебя задерживать». Он улыбнулся. «У тебя тут скрытая камера? Развлекайся на своем свидании». «Вряд ли я там развлекусь». Трейси засмеялась. «Повезло этой девушке». Они попрощались. Такер положил телефон в карман и вышел из машины. Не очень-то хотелось ему это делать. Под подошвами его выходных ботинок шуршал гравий дорожки у дома Сабрины. Он шел к ее квартире. Откроет ли Сабрина дверь? Если бы только он мог поехать с ней поужинать. Он 100 раз спрашивал себя, сможет ли он как-то выбраться из этой нелепой ситуации. Если бы он только мог признаться, что знает, кто такая фиалка. Но он слишком глубоко в этом увяз. Если он сделает так, она по меньшей мере смутится, а в худшем случае рассердится так, что прогонит его из своей жизни. Ведь в конце концов он обманул ее. Она, впрочем, тоже. Наконец он убедил себя, что надо встретиться с Ариэль. Сколько она пробудет на острове? Несколько дней? Максимум неделю? Сабрина не написала этого в послании. По крайней мере, он надеялся, что ему писала Сабрина. Может, это была и не она. Он покачал головой, расстроенный, и подошел к двери. «Возьми себя в руки, МакКейб!» Он поднял руку и постучал. Через несколько мгновений появилась Ариэль в белом платье. «Привет!» Улыбка у нее была широкая, как у Джулии Робертс. «Сейчас возьму сумочку, и я готова». Она куда-то пошла, и он заглянул внутрь, надеясь увидеть Сабрину, но внутри было пусто и темно. «Готово!» Ариэль перекинула ремень сумки через обнаженное плечо. Он пошел вниз по лестнице, открыл для нее дверцу машины и сел за руль. Он не знал, что ему говорить и как себя вести. Может быть, он избавил бы их обоих от мучений, если бы сказал, что знает. Она – самозванка. Но прежде чем он смог обдумать это, она заговорила. «Ах, какой чудесный вечер! Даже вчерашний дождь мне понравился. Я люблю запах дождя, а сегодня было и солнце. Я могла бы жить здесь вечно». У нее был приятный южный акцент, успокаивающий. «Летом тут приятно, но зимой довольно холодно. Тем, кто живет тут круглый год, приходится дополнительно укреплять стены, чтобы удерживать тепло, особенно в домах на побережье. Но летом просто чудесно, и это место полно энергетики. Сколько жителей на острове? Тут так романтично!» Он выехал с дорожки, желая, чтобы она не произносила последнего слова, потому что теперь в машине стояло неловкое молчание. Неловкость висела в воздухе. Надо было ему включить радио, когда он подъехал. Так хоть играла бы музыка. Сделать же это сейчас было бы невежливо. Может быть, она ждет, что он возьмет ее за руку? «Поцелует ее?» Его ладони потели и прилипали к кожаному рулю. «Ну, — сказала она, — я думаю, раз мы уже столько знаем друг о друге, мы можем не болтать о ерунде, верно?» «Думаю, да». Он улыбнулся и решил надеяться на лучшее. «Хоть я и не знаю, где ты работаешь и живешь. Ты держала это в тайне». Он быстро взглянул на нее. Она засмеялась, как ему показалось нервно. «Я живу в Джорджии, но ты, наверное, понял это по акценту». «А где именно?» «В Мейконе. Родилась и выросла там. Я преподаю в начальной школе, и я люблю эту работу. Это работа на любителя, я знаю, но мне нравятся маленькие хулиганы». Даже если бы он не знал, что Ариэль не фиалка, сейчас он начал бы это подозревать. Она была слишком энергичной, говорила больше и быстрее, чем его подруга. Его неприятно удивило, что у нее каникулы все лето. Но, конечно же, она не пробудет тут долго, у учительниц небольшая зарплата. Хотя, раз она живет у Сабрины, ей не приходится тратить много. Ариэль рассказала историю о мальчике, у которого в носу застряла деталь от лего. Его мать велела ему идти к врачу, и ее вытащили. Она хихикала, говоря об этом. «Это напоминает мне о том, как у меня в носу застряла фишка от настольной игры. Но об этом ты уже знаешь». «Да, этим вечером он точно чувствовал себя странно». «Да, конечно». Она посмотрела на свои ногти. «Ох уж эти дети! А что они говорят? Я могла бы книгу написать об этом. Однажды весной я ушла домой пораньше, потому что у меня была температура, а Мия, такая милая маленькая девочка, сказала своей маме, что я ушла домой из-за своего темперамента. Представляешь?» «Должно быть забавно с ними работать». Она совсем не была похожа на Сабрину. Не то, чтобы она не была милой. Она была милой, но она не была Сабриной. Он остановился у здания Де Марко и припарковался, а потом помог Ариэль выйти из машины. Светящаяся вывеска над входом качалась на ветру. «Выглядит привлекательно. Люблю итальянскую кухню». Такер открыл перед ней дверь, и владелец приветствовал их. «Привет, Такер!» Брандт Моркнот пожал ему руку. Такер представил ему Ариэль, и Брандт повел их к столику для двоих рядом с окном. В ресторане пахло морепродуктами и чесноком. В животе у Такера заурчало. В другом конце зала он узнал пожилого мужчину, которого за пару дней до того он возил на авангард вместе с женой. У Весткоттов водились деньги, это было видно по всему. Господин Весткот был послом на пенсии. Господин Весткот поймал его взгляд, быстрое выражение узнавания промелькнуло в его глазах, и он нахмурился. Такер приподнял подбородок. «Наверное, он думает, как простой рулевой может позволить себе ходить в такие места?» Углы губ Такера приподнялись. Ариэль открыла меню, но смотрела больше по сторонам. «Похоже на уютную деревенскую харчевню. Тут очень приятно. Интерьер сделан со вкусом. Необычно для ресторана». Такер открыл меню и стал смотреть на него, хотя уже знал, что закажет. «Ты интересуешься дизайном интерьера?» «Это хобби. Я почти все переставила в квартире Сабрины. Мебель была расставлена неправильно. Ей надо поменять цвет стен, но я еще не решила, какой цвет выбрать». «Ты ведь только что приехала». Ее улыбка на мгновение замерла. «Да, у меня еще много времени, чтобы это решить. Этот оливковый зеленый такой мрачный и депрессивный». «Интересно, много времени — это сколько?» «А сколько ты пробудешь тут?» Она закрыла меню. «Немногим больше 2 недель. У нас масса времени для встреч». Он попытался улыбнуться. «Замечательно. Больше 2 недель. Сколько свиданий он выдержит? Он надеялся, что и будет 2 или 3. Ситуация становилась все хуже и хуже. Может быть, он может написать в электронной почте то, чего не мог сказать лично? Это мысль. Подошел официант, чтобы принять у них заказ, и они заказали еду. Он хотел, чтобы это свидание поскорее закончилось. Чем скорее они поедят, тем скорее он сможет отвезти ее домой. Расслабься, ты не должен дать ей понять, что хочешь от нее избавиться». Он почувствовал угрызение совести при этой мысли. Она была милая, но он так устал от неловких ситуаций. Хуже, чем ходить в неудобной обуви. Пока они ждали, Ариэль пыталась поддерживать беседу, но еду не приносили долго, как обычно и бывает в дорогих ресторанах. Он чувствовал, что силы покидают его, что он уже не способен притворяться. Но, похоже, она ничего не замечала. «Ух ты! Выглядит замечательно!» — сказала она, когда им принесли еду. Она подхватила немного шпината и отправила его в рот. Тайгер положил себе на колени белую салфетку, быстро помолился про себя и стал накручивать капеллини на вилку. Он регулярно ел здесь, и его любимым блюдом была паста с креветками. Но сегодня даже пища казалась ему безвкусной. «Потрясающее место! Удивительно, что мы смогли забронировать тут столик незадолго до ужина. Здесь очень много мест, где можно поужинать, особенно летом. Здесь обычно бронируют за неделю, но Бранд – мой старый друг, и он помог мне». «В Нантакете все друг с другом знакомы? Остров не такой уж большой». «И да, и нет. Летом тут полно туристов и отдыхающих. У многих есть собственные дома, и они приезжают каждый год, так что мы их не знаем. Многие мои клиенты приезжают постоянно, и я хорошо с ними знаком». За едой они немного поговорили, в основном говорила она. Когда официант принес им счет, он вложил банкноты в кожаную папочку и положил свою салфетку на тарелку. Он не хотел подгонять ее, но она отказалась от десерта. «Может быть, она ждет, что он пригласит ее еще в ночной клуб? Или что они поедут куда-нибудь еще?» Эта мысль его испугала. «Наверное, ты рано встаешь утром?» — сказала она. «Или надо говорить, что ты встаешь ночью?» Он перевел дыхание. «Да, я встаю рано. Ничего?» Она положила салфетку на тарелку и отодвинулась на стуле. «Ничего. У нас еще много времени». Чего он и боялся. Тайгер проводил ее к машине и помог забраться внутрь, а потом сел за руль. Вечер был теплым и темным. Безоблачное небо усеивали звезды. «Спасибо большое за ужин. Такого вкусного салата я много лет не ела. Правда». «Пожалуйста». По дороге домой они говорили о его работе, и он рассказывал ей истории, которые десятки раз рассказывал другим людям. Он не заметил, как они подъехали к дому Сабрины. В окне горел свет, и ему показалось, что он заметил там движение. Он припарковал машину, включил мотор и помог Ариэль выйти. Когда она поднималась по лестнице, он опять заволновался. Может быть, она ждет от него поцелуя? Объятия? Это казалось таким неуместным. Ему не хотелось этого делать. На маленькой площадке напротив двери она обернулась к нему в круге света. Ее кожа сияла золотом. «Не хочешь зайти ненадолго?» Он обернулся на окно. Он хотел видеть Сабрину, но не при таких обстоятельствах. «Спасибо, не сегодня. Мне надо домой и ложиться спать». Она дотронулась до его руки. «Ну ладно, спасибо еще раз за чудесный ужин». «Пожалуйста. Может быть, они должны договориться о следующей встрече?» Вероятно, она ждет от него этого, но он не мог себя заставить это сделать. Он хотел только вернуться домой и написать Сабрине. «Фиалк. Когда Джаред ушел от меня к моей кузине, я не могла думать о моем отце и о том, как ему было больно, когда умерла моя мать. Я даже думала, не передается ли по наследству склонность к самоубийству. Разве не безумие?» Глава 21. Сабрина прижалась лицом к стене спальни и смотрела в щель между занавесками. Ей казалось, что прошла вечность с тех пор, как Такер и Ариэль уехали. Она старалась занять себя исследованиями для новой рукописи Ренни, но в голове у нее весь вечер были только Такер и Ариэль. Посмотрев на электронные часы, она увидела, что они уехали менее 3 часов назад. Не так много для свидания. Но как медленно ползло время. Когда Ариэль с Такером наконец появились, настроение у нее упало. Они выглядели просто прекрасно. Ариэль в своем воздушном белом платье, из-под которого виднелись ее длинные и стройные ноги, и Такер в белой футболке, обтягивавшей его широкие плечи. Ее длинные светлые волосы прекрасно оттеняли его темные кудри. Они казались идеальной парой, были похожи на богатых отдыхающих, которые днем загорали, а вечером ужинали в роскошных ресторанах. Они остановились перед домом. Ариэль была слишком близко к двери, чтобы ее было видно. На Такера падал луч желтого света от фонаря. «Может быть, он поцелует ее на прощание?» «Пожалуйста, нет». Она думала, что не вынесет этого. В сознании возник образ Джареда и Джейли. Воспоминание оказалось таким свежим, что у нее перехватило дыхание. Она повернулась и уставилась на противоположную стену, на картину с изображением луга, которую она купила прошлым летом в картинной галерее Нантакета. Ариэль не даст ему себя поцеловать, правда? Но она сама попросила кузину играть роль. А не подумает ли Тайгер, что она ведет себя странно, если она отвернется? Почему я не поговорила об этом с Ариэль? Не в силах сопротивляться, желая узнать правду, какой болезненной бы она ни была, Сабрина выглянула в окно. Она услышала голос Ариэль, потом Такера. Почему она не догадалась открыть окно? Ее кузина протянула руку и дотронулась до руки Такера. Сабрина сжала губы. Это прикосновение действительно было необходимо. Она ждала, как отреагирует Такер. Но он улыбнулся, повернулся, и она услышала, как закрывается входная дверь. Ботинки Такера застучали по лестнице. Потом раздался звук мотора. «Можешь выходить!» — окликнула ее Ариэль. «Правда? А хочет ли она слушать, как прошло это свидание?» «Похоже, у тебя нет выбора. Ты должна ему написать, и ему покажется странным, если ты не будешь помнить, как с ним только встречалась». Раздался стук в дверь ее комнаты. «Сабрина! Я знаю, что ты не спишь!» «Заходи!» Она села на постель. Ариэль вошла и включила лампу. Платье Ариэль скользнуло по постели, когда она садилась рядом. «Ну, ты собираешься задавать мне вопросы?» «О чем?» «Ты прекрасно знаешь, о чем. Он не пытался поцеловать меня. Да, я бы ему и не позволила». Сабрина не знала, что ответить. Признать, что она обеспокоилась из-за этого. Сделать вид, что ей все равно. «Я должна сказать, что приятно ходить на свидание с джентльменом. Он за весь вечер почти не дотрагивался до меня». Сабрина почувствовала облегчение. Потом через секунду подумала. «А почему? Он так хотел видеть фиалку. Почему же теперь он не хочет к ней прикасаться, держать ее за руку? Может быть, он не хочет торопить события, боится, что она убежит после того, как он так долго искал ее?» «Он спрашивал, как я тебя нашла?» — спросила Сабрина. Они придумали историю, как Сабрина нашла фиалку на другом чате. Чисто случайно. Ариэль нахмурилась. «На самом деле нет. А мы столько репетировали эту сцену». «Может быть, спросит в следующий раз?» От самой мысли о следующем разе ей становилось тошно. «Или через раз?» Ариэль легла рядом с Сабриной и повернулась на бок. «Мы ездили в Демарко. Ты там была?» «У меня не такая большая зарплата, но я слышала, что это хороший ресторан». «О да, салат был божественный. Еще там подавали десерты, и сливки выглядели такими аппетитными, но я знала, что ты тут ждешь и волнуешься, так что сказала, что наелась. На самом деле я так устала от этого представления». Сабрина почувствовала себя виноватой в том, что еще недавно ревновала. «Я ценю твои усилия. Так о чем вы говорили?» «Да ни о чем в самом деле. Я рассказала ему, что преподаю в начальных классах и живу в Миконе. Ты ведь сказала, что это можно сделать, верно?» Он стал бы что-то подозревать, если бы Ариэль скрыла свою профессию. «Верно». Сабрина повернулась к Ариэль и положила голову на ее руку. «Еще мы немного поговорили о его работе и о Нантакете. Я сказала ему, что пробуду тут еще 2 недели». Должно быть, он подпрыгнул от радости. Может быть, сегодня вечером он и не поцеловал Ариэль. Но можно ли представить себе, чтобы нормальный мужчина не прикасался к такой женщине в течение 2 недель? «Знаешь, вот что странно», — подумалось мне. «Он не казался особенно радостным, но, может быть, он просто держит эмоции в себе?» «Вы договорились о следующей встрече?» «Нет, мы договорились, что пообщаемся в интернете». Какое-то время они молчали, только тихо жужжал кондиционер. Напишет ли он ей, когда вернется домой? Скажет ли, что ему было приятно в ее обществе? «Он умеет слушать. Думаю, я слишком много говорила, но так приятно побыть с человеком, который умеет слушать, правда?» Он умел слушать. Почему ей неприятно от того, что Ариэль тоже оценила это? «Нет, мне неприятно. Ее это пугает. Такер не Джаред, а Ариэль не Джейли. Да, но Такер думает, что Ариэль — это ты». Она зажмурилась и пожелала, чтобы все скорее закончилось, чтобы эти 2 недели пролетели как можно скорее. Она тосковала о добрых временах, когда она была фиалкой, а он — хозяином бухты. Все стало таким сложным. «Я хотела бы, чтобы ты сказала ему правду». Ариэль прервала ее мысли. «Ты хочешь нарушить наш договор? Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Поверь мне, если я скажу ему правду, ни один из нас не будет счастлив». «Может быть, ты недостаточно ему доверяешь? Он выглядит славным парнем». Она думала об этом, но даже у такого человека, как Такер, есть пределы терпимости. Она и не ждала, что сестра поймет ее, ведь она не знала всей правды. Просто соблюдай свою часть договора, кузина, а я сделаю то, что обещала». Ариэль села и пожала плечами. «Мне же лучше. Он ведь не чудовище». Она подвинулась к краю постели и свесила вниз босые ноги. «Ладно, пойду приму душ перед сном». «Спокойной ночи». Сабрина лежала, пока не услышала, как Ариэль выключила воду, а потом пошла проверять почту. Такер был дома уже достаточно времени, чтобы успеть ей написать. Она открыла программу, одновременно надеясь, что он написал ей, и боясь того, что он мог написать. Но все переживания были напрасны, потому что письмо от Такера не пришло вообще. Фиалка. «Вчера я была в библиотеке и провела день с книгой стихов. Ты уверен, что не любишь стихи? Может быть, ты просто не пробовал читать Лонгфелла?» Глава 22. Когда Сабрина вернулась с работы на следующий день, Ренни подрезала кусты роз у фасада дома. Она склонилась над кустом, полным розовых бутонов, и рассматривала лепестки. Солнце светило ей в спину, капли пота падали со лба. «Добрый день, Сабрина!» Она выпрямилась и стряхнула сор со своей красной гавайской рубашки. Сабрина проверила почтовый ящик и подошла к ней. С океана дул теплый ветерок, развивая ее распущенные волосы и принося аромат роз. «Райский сад выглядит чудесно, но сегодня жарковато для работы в саду. Муза всегда посещает меня, когда я подрезаю кусты, а после вчерашнего мне нужно ее посещение». «Плохо писалось?» — Сабрина просмотрела почту. «Считай реклама». «За 4 часа я написала 2 страницы». Когда Ренни посещала вдохновение, за 4 часа она могла написать 2 главы. «Жаль это слышать. Я уверена, вдохновение придет. Всегда ведь приходит. Ты что-нибудь знаешь про опасность в ночи?» Ренни выпрямилась и отогнала муху. «Нет, боюсь, что не узнаю ничего хорошего». Было еще рано. Конечно, этот роман они не могут завернуть. Романы Ренни были лучше, чем многие из книг, которые она покупала. Она покачала головой. «Это вопрос времени». Ренни засмеялась, морщинки возле глаз задрожали. «Спасибо, ты всегда поддерживаешь меня, это точно. А у тебя как дела, Амита? Хорошо проводишь время со своей кузиной?» «С ней точно веселее». Ренни опять засмеялась. «Я рада, что она приехала. Это тебе на пользу». «Она полна радости. Тебе надо побольше радости в жизни. Твоя кузина верующая?» «А ты откуда знаешь?» Ренни потерла висок. «Я чувствую такие вещи». Сабрина покачала головой и отошла. Возвращаясь в свою квартиру, она радовалась, что у нее нет никаких планов. Такер утром не писал, и ей не терпелось увидеть, не ждет ли ее письмо сейчас. Квартира была пуста, к монитору была приклеена розовая записка. «Ушла погулять». Сабрина поставила свою сумку и открыла почтовую программу. В кафе Такер был молчаливым. Пару раз она ловила на себе его взгляд со странным выражением, но когда она смотрела на него, он отворачивался. Как она и надеялась, в ящике ее ждало одно послание. Она открыла его. «Привет. Надеюсь, ты хорошо спала. Я посмотрел свое расписание, когда пришел домой вчера вечером, и увидел, что сегодня у меня масса дел. Суббота – самый суматошный день. Ты не против, если сегодня мы не будем встречаться? Завтра я буду свободнее. Может быть, организуем пикник или что-то вроде? Позвони, если будешь сидеть допоздна сегодня, может быть, пообщаемся». Сабрина смотрела на письмо, пока оно не начало расплываться. Он не упомянул об их свидании. Не сказал, как чудесно провел время, как она красива. Но, может быть, он сказал это лично Ариэль вчера? Ей не нравилась такая мысль. По крайней мере, они не будут сегодня встречаться с Ариэль. Уже что-то. Ее кузина почувствует облегчение. Она нажала на «Ответить» и уставилась на мигающий курсор. Он получит ответ только поздно вечером, но, может быть, когда он вернется, они смогут побеседовать. Она не успела сформулировать свои мысли, когда вернулась Ариэль. Ее кожа загорела на ярком солнце. Волосы были собраны в высокий хвост. «Какой чудесный день! Думаю, возьму купальник и пойду поплавать. Как работа?» «Хорошо». Она закрыла письмо и решила, что сначала сделает ужин. Она подумала, купила ли Ариэль фрукты и овощи. Когда в доме появилась вегетарианка, меню изменилось. По крайней мере, Ариэль будет ужинать дома, хотя она еще не знает этого. «У меня есть хорошие новости», — сказала Сабрина. Ариэль рылась в своей одежде, вывалив ее грудой на стол. «Ты собралась сказать Такеру правду?» Сабрина склонила голову и посмотрела в сторону. Она не хотела отвечать на это замечание. «Сегодня вечером ты свободна. Такер написал, что работает допоздна». Ариэль вытащила из груды свой купальник и нахмурилась. «А, ну хорошо. Я уже приготовила для тебя фруктовый салат. Думаю, я тоже поем его сегодня». Сабрина смотрела, как Ариэль закрывает за собой дверь ванной. Она ждала другой реакции. Не то, чтобы ее кузина казалась разочарованной, но при известии об отмене свидания с Такером она не выказала явного облегчения. «Хозяин бухты. Я опять говорил сегодня с Трейси. Развод неминуем. Избавлю тебя от подробностей, но мне по-прежнему хочется избить этого парня до потери сознания. Становлюсь ли я от этого плохим христианином? Да, надо подставлять вторую щеку, но трудно это делать, когда кто-то так поступает с твоей сестрой. Она уже столько всего перенесла». Глава 23. Такер не мог вынести мысли, что сегодня ему придется притворяться. Да, притворяться надо было, но после долгого дня накануне и еще одной бессонной ночи, от одной мысли, что ему надо будет развлекать Ариэль, встречаться со знакомыми и представлять ее, его подташнивало. Думая об этом, он стоял у своего гриля и жарил мясо. Он проверил состояние мяса и перевернул его, надеясь, что Ариэль приедет до того, как он его сожжет. Картошка была готова и уже на столе. Брокколи стояла на пару. Он предложил заехать за Ариэль, но она ответила, что предпочитает прогуляться пешком. Он был уверен, что за компьютером сидит Сабрина. Это был ее краткий и резкий слог. Он представлял себе, что Ариэль пишет длинными предложениями, пересыпанными репликами типа «Ах, ну ничего себе!». Теперь он уже беспокоился, не заблудилась ли Ариэль, пока шла от дома Сабрины к нему. Она опаздывала на 20 минут. Солнце стояло низко над горизонтом, но было еще светло. Она не любила мобильные телефоны, он выяснил это на последнем свидании, так что он не мог ей позвонить. Он должен позвонить Сабрине и спросить, когда она вышла. Эта идея понравилась ему. Появился повод для разговора. Он убавил огонь и набрал номер Сабрины. Она взяла трубку после второго гудка. «Привет», — сказал он. Пауза была такой долгой, что он готов был назвать свое имя, но потом она ответила. «Такер, что случилось?» Он улыбнулся этому внезапному вопросу. «А что? Что-то должно случиться, чтобы я позвонил?» «Опыт подсказывает мне, что обычно так и бывает. Ну уже неужели я просто не мог вам позвонить и спросить, как прошел день? Узнать, что сегодня спрашивал у вас Оливер?» «У вас же свидание с моей, с Ариэль». Такер сел в широкое плетеное кресло. «Ну, вы меня подловили. Я позвонил, чтобы спросить, когда ушла Ариэль. Ее еще нет». На мгновение он подумал. «А вдруг она убежала? Как это было бы чудесно!» «Я ходила за покупками, так что не знаю, когда она вышла. Я бы не беспокоилась. Скорее всего, она на что-то отвлеклась и просто опаздывает». Интересное замечание о человеке, которого она якобы случайно встретила. «Похоже, вы хорошо ее знаете». «На самом деле не очень. Она просто живет у меня, так что я кое-что о ней узнала. Вот и все». «Ладно», — он не хотел говорить об Ариэль. «Ну, так вы ответите на мой вопрос». «На какой?» Он улыбнулся. «Об Оливере. Мне показалось, что он произнес слово «солипсизм», когда я уходил сегодня утром». Он спешил на работу, а то остался бы чисто для развлечения. «Я знаю, что это такое. У вас есть подписка на рассылку «Слово дня» или что-то вроде этого?» «А это плохо?» Такер засмеялся. «Я серьезно». Прозвучал звонок в дверь. Такер почувствовал разочарование. Ему хотелось бы не встречаться с Ариэль. Он хотел бы проговорить с Сабриной весь вечер. Может быть, если он не станет открывать дверь, она уйдет? «Это был звонок в дверь?» — спросила она. «Попался». Он пошел к двери. «Да, думаю, это пришла Ариэль». Он остановился у двери, откладывая неизбежный и нежеланный момент. «Просто скажи это, Сабрина. Скажи мне правду и поверь мне. Сделай это». «Ну ладно», — сказала она. «Развлекайтесь». «Вряд ли я тут развлекусь». Он повесил трубку, расстроенный. «Соберись, МакКейб. Ты напугаешь бедную девушку, если откроешь ей дверь с таким выражением лица». Он глубоко вздохнул и открыл дверь. «Привет». Ариэль выглядела отдохнувшей и энергичной, щеки раскраснелись после прогулки. «Заходи. Мне нравится твой дом. Такой уютный и так здорово, прямо у воды. На воде. Сабрина сказала, у тебя есть лодка, но я не думала, что дом стоит прямо на воде». Он улыбнулся ее энтузиазму. «Можешь осмотреться тут, пока я буду накрывать на стол». «Конечно». Такер выложил брокколи в блюдо и вынес его на террасу. Он раскладывал мясо в тарелке, когда скользящая дверь террасы открылась и вошла Ариэль. Ее волосы были распущены и струились у нее по плечам. «У тебя прекрасный дом. Я могу помочь тебе с интерьером». Она уставилась на тарелку. Он придвинул к ней стул. «Что-то не так?» Плетеный стул заскрипел, когда она садилась. «Все нормально. Я просто говорила, что могла бы помочь тебе с интерьером, если ты хочешь, конечно». Он смотрел на нее, когда она садилась. Что-то было не так, хотя она улыбалась, всячески пытаясь скрыть, что было не так. «Ты очень хорошо выглядишь». «Спасибо». Он передал ей соус, но она колебалась. «У меня есть и другой соус. А может, ты предпочитаешь обойтись без соуса?» «Да, пожалуй, лучше без соуса». Такер положил на колени салфетку, произнес быструю молитву и стал резать мясо. Оно было сочным и издавало приятный аромат специй. Он вспомнил, как готовил для Сабрины на этом самом месте. Неужели это было всего лишь несколько недель назад? Она была в его доме. А что, если бы он сказал ей правду? Может быть, сейчас она сидела бы здесь вместо Ариэль? Может быть, он упустил свой шанс? Они немного поговорили с Ариэль, но через 10 минут разговор прекратился. Такер думал, как он переживет остаток вечера. Что думала Сабрина? Ариэль совсем на нее не похожа. Они просто противоположности. Неужели Сабрина думала, что его так легко одурачить? Когда они доели, он отнес тарелки на кухню. Когда он вернулся, Ариэль показалась ему бледной. Но, может быть, она просто устала притворяться. Он точно устал. Она улыбнулась, когда он садился. «Я не знаю, чем бы ты хотела заняться», — сказал он. «Я мог бы покатать тебя на лодке. Тебе бы понравился закат». Она перестала улыбаться. «Или мы могли бы погулять или посмотреть фильм. У меня их много». «Да, фильм — это замечательно». «Хорошо, я загружу посуду в посудомойку, а ты выбери фильм». Она пошла за ним в комнату, и он указал ей на коллекцию фильмов. Он подумал, выберет ли она детектив, как сделала бы Сабрина, или же ее выбор будет основан на ее личных вкусах. Когда он вернулся, она выбрала «Свидетеля», один из любимых фильмов Сабрины. «Старый любимый фильм? Почему бы нет?» Он вставил диск, включил плеер и сел на диван, достаточно близко от Ариэль, но не касаясь ее. Он перекрутил рекламу, начался сам фильм. Он уже два раза видел это кино и думал о другом. Ждет ли Ариэль от него каких-то действий? Сколько свиданий пройдет, прежде чем она поймет, что-то не так? Если бы он был неравнодушен к ней, то поцеловал бы сейчас или, по крайней мере, искал бы такой возможности. Он следил за ней краем глаза. Она прижала руки к животу и скривилась. «Все в порядке?» Она казалась бледной. «И я... мне не очень хорошо». Она сглотнула, паника появилась во взгляде. Он поставил фильм на паузу. Лицо Харрисона Форда застыло. «Тебе принести что-нибудь?» Она, не отвечая, вскочила с дивана и побежала в холл. Захлопнулась дверь ванной. 2 секунды спустя он услышал, что ее тошнит. Он пошел на кухню, налил воды в стакан, взял полотенце и постучал в дверь ванной. «Ариэль, все нормально? Может быть, желудочный грипп, хотя сейчас не то время года?» «Да!» — ее голос дрожал. Ее опять стошнило. Он хотел что-нибудь сделать, но что? Он чувствовал себя беспомощным. «Может быть, пищевое отравление? Это не может быть от мяса. Слишком быстро. Бедная девочка. Вот она в его доме, притворяется другой, и вот ей стало плохо. Может быть, стресс от всего этого притворства? Как печально. И всего этого можно было бы избежать, если бы он просто сказал Сабрине правду, когда у него была такая возможность». «Может быть, еще не поздно?» Раздался звук сливаемой воды. Через несколько минут она открыла дверь. Она была еще бледнее, чем раньше. Губы посинели, под глазами образовались круги. Он передал ей воду и полотенце. Ее руки дрожали, когда она брала их. «Спасибо. Мне так жаль. Не за что извиняться. Присядь». Наверное, грипп или что-то вроде. Я отвезу тебя домой, как только тебе станет лучше». Он надеялся, что Сабрина не заразится этим от Ариэль. Глядя на нее, слабую и дрожащую, он гадал, выдержит ли она сейчас поездку на машине. «Если ты чувствуешь, что не можешь ехать на машине, оставайся у меня». Он помог ей лечь на кушетку, и она вытерла глаза полотенцем. «Все неправильно». Ее глаза наполнились слезами. Он остановился в неуверенности. «Тебе хуже? Может быть, вызвать врача?» Она шмыгнула носом. «Нет». Но слезы потекли сильнее. «Может быть, это от стресса? А что, если он скажет ей правду? Она перестанет беспокоиться». До него только сейчас дошло, что она могла неправильно понять его предложение остаться. Она еле слышно выдохнула. «Я не она». Эти слова вырвались непроизвольно. Он сел на диван. «Интересно, понимает ли она, как бессмысленно звучит эта фраза?» «Я так больше не могу». Она прижала руку к животу и искала его взглядом. «Мне так плохо». Он встал. «Почему бы тебе...» Она вскочила, пронеслась мимо него в холл, потом в ванную. Хлопнула дверь. Он поморщился, слыша, как она освобождается от содержимого своего желудка. У него самого все внутри сворачивалось. Вдруг ее тошнит от дурацкого притворства. Быть может, ей тяжело притворяться, и его предложение остаться, конечно, не улучшило положение. Несколько минут спустя раздался звук сливаемой воды, потом зажурчала вода в кране. Это свидание должно было бы войти в историю, как худшее из всех возможных. Никогда еще ни одну женщину от него не тошнило. Надо было постараться, МакКейб. Дверь открылась. Он помог ей вернуться в гостиную. Его переполняло мучительное дежавю. Она была слаба и вся дрожала. Он подумал, не будет ли это продолжаться всю ночь. «Мне уже лучше», — сказала она, когда он уложил ее на кушетку. Она взяла полотенце и опять вытерла глаза. Вот что бывает, если поесть жареное мясо после 4 лет вегетарианской диеты. «Ты вегетарианка?» Он вспомнил вечер в Де Марко. Она заказала салат, но это не было необычным. Хоть бы сказала что-нибудь. Неудивительно, что она с ужасом смотрела на мясо. Он чувствовал себя мерзавцем. «Должно быть, ты запутался, а я сейчас не могу быть особо тактичной, так что просто все скажу. Я не твоя фиалка. Я кузина Сабрины из Мейкона в Джорджии. Вот и все. Я не писала все эти письма. Мне очень жаль». «Кузина Сабрины? Одна кузина выходит замуж за ее бывшего жениха, а это должна быть вторая». «Ты как будто не сильно удивился», — Ариэль облизнула губы. «И не рассердился». Она выглядела лучше, щеки порозовели. «Нет, не удивился. Я знаю, что ты не фиалка». Она уставилась на него. На ее лице сменялась череда чувств от смятения до гнева. «Что?» «Похоже, моя очередь извиняться. Я знаю, что мне писала Сабрина». «Ты знаешь?» «Я знаю». Она рухнула на кушетку. «Но если ты знаешь, и она знает, что я тут делаю?» Такер скрестил руки. «Она знает, и я знаю, но она не знает, что я знаю». Ариэль закрыла глаза. «Для того, чтобы это понять, я слишком плохо себя чувствую». Он объяснил ей, как Сабрина понравилась ему в кафе, и как он попытался познакомиться с ней анонимно в интернете. Объяснил, как нанял ее, чтобы найти свою подругу по переписке. Объяснил, как был расстроен, когда Сабрина привела к нему Ариэль. «Все было не так, ты должен знать», — сказала Ариэль. «Она не знала, что я туда приду». «Она не приводила тебя, чтобы ты притворялась фиалкой?» Ариэль повернулась к нему. «Она пыталась сделать так, чтобы мы не встретились, но в тот день в кафе она просто поддалась обстоятельствам, сделала то, что должна была сделать, как она думала». И эта новость его успокоила. По крайней мере, Сабрина не пыталась подсунуть ему другую женщину. Она тоже стала жертвой этой шарады. Что-то вроде того. «Боже милосердный, какую же путаницу я устроил!» «Она меня убьет за то, что я тебе рассказала», — сказала Ариэль. «Может быть, Ариэль все знает. Может быть, она знает, от чего прячется Сабрина». «Но почему?» — спросил он. «Почему она не хочет говорить мне, кто она?» «А почему ты не сказал, что знаешь, кто она?» — отвечала она. «Ага, кузина защищает Сабрину. Ей стало лучше. Я боюсь испугать ее. Она много для меня значит». Он смотрел на экран телевизора, который давно погас. Видишь ли, может показаться, что я держу ее на расстоянии, не признаваясь, что я знаю, кто она. Но все не так. Я люблю ее, ты понимаешь? Все эти письма давали мне возможность быть к ней ближе, чувствовать ее сердце, вечер за вечером. Она особый человек для меня, больше, чем кто бы то ни было. Скажет ли он когда-нибудь это самой Сабрине? Теперь, когда Ариэль все знала, она может рассказать это Сабрине. И что тогда будет? Сабрина рассердится, узнав, что он все знал. Рассердится — не то слово. Она подумает, что он издевался над ней. Вероятно, завтра утром ему выплеснут в лицо горячий кофе. «Ты знаешь, почему она не признается, что это она?» — спросил он снова. Ариэль выпрямилась. «Не думаю, что могу сказать тебе. Боже мой, она и так меня убьет!» Такир нахмурился. «Мной она тоже не будет довольна. Он потеряет последний шанс. Сабрина может прекратить с ним переписываться. Что он себе воображает? Конечно, она перестанет с ним переписываться. И что он будет делать, когда лишится этой переписки?» Он опять попытался представить, что почувствует Сабрина, когда Ариэль скажет ей правду. Она придет в ярость. Она почувствует себя униженной, и это будет конец. Все кончено. Хотя он любил Сабрину, он прекрасно видел ее недостатки. Она была упряма, как осел. Сколько времени уже она злилась на своего бывшего жениха, и кузину, и всю семью. Если она подумает, что Такер предал ее, она никогда его не простит. Почему он раньше не думал об этом? Посудомоечная машина перешла на другой цикл. Снаружи послышался шум лодочного мотора. «Разве что...» — начала Ариэль. Она приподняла брови и прикусила нижнюю губу. «Разве что...» — она посмотрела на него внимательно. «Разве что мы ей не расскажем». Эта идея не казалась ему такой прекрасной, как, похоже, казалась ей. Это избавило бы их обоих от неприятностей, но какая от этого польза? Ну, хотя бы теперь они могут не притворяться во время свиданий. Уже что-то. «Похоже, я не должна была бы тебе это говорить, но Сабрина очень к тебе привязана. Наверное, ты и так это знаешь». Его наполнило теплое и приятное ощущение. Он надеялся на это. Иногда он был почти уверен, но слышать это было очень здорово. «Она об этом не говорила. Ей не просто было смотреть, как мы уходим вместе». «Правда?» Это известие не должно было бы так его радовать. «В прошлый раз, когда ты привез меня домой, она подсматривала из-за шторы». «Ей не все равно. Очень даже не все равно. Должно быть, она очень мучилась, когда наблюдала за ним и Ариэль. Особенно после того, как другая кузина отняла у нее мужчину, которого она любила». «Может быть, нам заставить ее ревновать?» Ее лицо помрачнело. «Подло так поступать, особенно после того, что сделала Джейли. Это еще свежо в ее памяти. О, боже мой, она же меня возненавидит». Было жестоко рошить эти воспоминания о предательстве. Это могло и не сработать. Он представил себе, как он целует Ариэль в дверях, возвращаясь со свидания. Представил письма, которые он мог бы писать о проведенном вместе времени. Выражение боли на лице Сабрины. «Не думаю, что смогу это сделать», — сказал он. «Но это для ее же пользы. Не думаю, что она что-нибудь сделает, если ее не подтолкнуть. Ее нужно подтолкнуть как следует». Но Джейли сделала ей очень больно. Она не хочет делать то же самое. Он не мог поверить, что Ариэль готова рискнуть своими отношениями с кузиной. «Я тоже люблю ее, ты знаешь», — сказала Ариэль. «Кроме того, может быть, мы можем как-нибудь устроить твою встречу с ней». А вот эта идея ему понравилась. «Но как?» «Я не знаю. Мы что-нибудь придумаем». Было бы неплохо, если бы он мог проводить с ней немного времени. Он скучал по ней. Ему хотелось остаться с ней наедине. Если бы Ариэль могла это устроить, может быть, он мог бы показать, сколько Сабрина для него значит, какой она для него особенный человек. «Договорились?» — спросила Ариэль. Ее приподнятые брови скрылись под челкой. «Что он теряет?» «Договорились», — сказал он, надеясь, что не совершает еще одну ошибку в этой истории, которая уже выглядела как ряд ошибочных расчетов. Фиалка. Жизнь такая запутанная. Глава 24. Сабрина прочитала первые строки письма Такера, с силой выдохнув кислород из легких. Ариэль немного рассказала, вернувшись от Такера. Только что он угостил ее мясом, и ей стало плохо. Когда она вернулась домой, она не выглядела больной. Она была без макияжа, но естественная красота была при ней, а на губах сияла загадочная улыбка. «Смеюсь об заклад, Такер поцеловал ее», — подумала Сабрина, и ее колени подкосились. Ариэль быстро приняла душ и легла. Через несколько минут она уснула, а вскоре после этого пришло письмо от Такера. Она перечитала первые строки. «Привет. Надеюсь, что тебе лучше. Я беспокоился из-за тебя. Надеюсь, ты не заболеешь надолго. Когда тебе станет лучше, я хотел бы покатать тебя на лодке. Может быть, мы устроим пикник на воде и полюбуемся закатом. Я всегда хотел сделать это с тобой. Я говорил, закат на воде — это так романтично. Цвета просто невероятные. Напиши мне побыстрее, как ты себя чувствуешь, ладно? Я думаю о тебе». «Это правда? Он думает об Ариэль?» «Конечно, он думает об Ариэль, дурочка. Он ведь проводит с ней время. Он влюбился в нее, как Джаред влюбился в Джейли. И ей некого обвинять в этом, кроме самой себя». Ее пальцы дотронулись до клавиатуры. Ей хотелось ответить. Может быть, он еще у компьютера. Но он думал, что она Ариэль. А что, если он что-нибудь напишет про свидание? Она отчаянно держалась за него, но он удалялся. От этой мысли ее охватил страх. Она начала печатать. «Мне лучше. Вероятно, я что-то не то съела». Она сделала паузу. «Может быть, лучше, если он подумает, это желудочный грипп. Тогда на выздоровление понадобится несколько дней. 3 дня они с Ариэль не будут встречаться». Она стерла все написанное раньше. «Меня еще немного подташнивает. Я уверена, что все нормально. Наверное, желудочный грипп или что-то вроде». Она отправила послание, потом забарабанила пальцами по столу, ожидая ответа. Ариэль мирно посапывала на диване. Она будет благодарна Сабрине за то, что та избавила ее от нескольких свиданий. Конечно, на самом деле последствия от съеденного мяса не могут продолжаться несколько дней. Она надеялась, что не могут, ради Ариэль. Через несколько минут она перестала надеяться на ответ от Такера. Должно быть, он лег спать. Она переоделась в пижаму и забралась под одеяло, натянув его до подбородка. Если они переживут эти 2 недели, все опять вернется в нормальное русло. Ариэль уедет, а они с Такером продолжат переписываться. Она сможет искоса поглядывать на него в кафе, пока он потягивает свой кофе. Она хотела только этого. Но отчего же тогда при мысли о возвращении в нормальное русло Сабрина ощущала внутри такую щемящую пустоту? Смех. Вот что услышала Сабрина, когда открыла дверь своей квартиры. Она закрыла за собой дверь, поставила свою сумку на стол и пошла на звук нежного голоса Ариэль. Она увидела, что кузина стоит на балконе, зажав телефон между щекой и плечом. «Это правда», — говорила она. «О, привет, Сабрина!» Она просунула босую ногу сквозь перила. «Сабрина пришла», — сказала она в трубку. «Конечно, все правильно. Еще один смешок». Сабрина пошла на кухню и достала из холодильника холодный чай. Она думала, с кем же говорит Ариэль? Это могла быть тетя Бев, или дядя Эверетт, или Джейли. Но Сабрину не покидало ощущение, что это не они. Она услышала, как Ариэль снова засмеялась. Сабрина налила себе стакан чая и сделала долгий глоток. В кафе был оживленный день. Ивин заболел, его неким было заменить, так что она убирала со столов. Она услышала звук выключенного телефона и скрип двери. Ариэль вошла внутрь, она уже не смеялась. «Ты сказала ему, что я плохо себя чувствую?» Сабрина постаралась понять, почему ее кузина рассержена. «Тебя тошнило, когда ты была у него вчера утром». «Сегодня мне лучше, я говорила тебе это утром. Ты сказала, тебя еще подташнивает». «Я сказала, мне кажется, что меня подташнивает, но мне намного лучше». «Что происходит?» Ее кузина положила телефон на место и подошла к холодильнику. «Он купил нам билеты в театр на сегодняшний вечер», — сказала Ариэль. «И?» Ариэль посмотрела на нее. «И теперь я не могу пойти, потому что он думает, что мне плохо. Он сказал, я должна оставаться дома и отдыхать». «Я думала, ты будешь рада пропустить несколько свиданий. Мне казалось, ты этого хотела». Ариэль изучала содержимое холодильника. У Сабрины по спине пробежали мурашки. Очевидно, что Ариэль недовольна отменой свидания. Ясно, что она хотела быть с Такером. Сабрина подавила страх, от которого могло остановиться сердце. Ариэль достала бутылку сока и закрыла холодильник. «Ну, что получилось, то получилось!» Она прошла мимо Сабрины и сказала через плечо. «Я сказала Такеру, что сегодня вечером с ним в театр пойдешь ты». «Что?» Сабрина вслед за Ариэль вышла в гостиную, где ее кузина упала на диван и включила телевизор. «Ты сказала Такеру, что с ним пойду я?» Ариэль отхлебнула сока, подождала немного, потом поставила бутылку на столик и ласково улыбнулась. «Я думала, тебе будет приятно». Собственные слова Сабрины вернулись к ней, и Ариэль, похоже, получала от этого удовольствие. «Почему он не может просто сдать билеты?» «Одну из главных ролей там играет его секретарша, и пьесу показывают в последний раз». «Ну и что? А почему он должен тащить туда Сабрину?» Ее сердце предательски колотилось. «Он не может пойти туда один? У него два билета. Он не может пригласить кого-то еще?» Ее голос становился громче. Ариэль переключила на другой канал со спокойствием, за которое Сабрине хотелось ее задушить. «Я сказала ему, что ты любишь ходить в театр», — сказала она. «И не беспокойся о том, что он тратит деньги. Он уже и так много пожертвовал на экологию Нантакета», — мягко напомнила Ариэль. «Экология Нантакета», — Сабрина стиснула зубы. «Это было немыслимо. Ариэль знает, как тяжело ей видеть Такера. Опять же, видеть Такера с Ариэль ей тоже было сложно. Что хуже, ждать, когда Ариэль вернется со свидания или страдать самой?» «Ну-ну, Сабрина». «Ты страдаешь?» «Ну ладно, ей нравится быть Такером. В этом и проблема». «Он заедет за тобой в 5». «В 5?» Представление обычно начиналось в 7 или 8. «Сначала вы поедете поужинать». «Ужинать?» «Ты будешь все повторять за мной? У него уже заказан столик». «Да, конечно, столик. Это все объясняло». Сабрина смотрела на Ариэль, но, казалось, кузина не замечала ее смятения. Наконец Сабрина пошла к своей спальне, глядя на свое растерянное выражение в овальном зеркале, которое Ариэль повесила на стену. «Она обязательно снимет эту штуку». «Она идет на свидание с Такером». «Ты идешь на свидание с Такером». «Это не настоящее свидание. Он не хочет быть с тобой. Ты заменяешь Ариэль. Помни об этом». «Если она не забудет об этом, будет славно. Вопрос только в том, сможет ли она помнить об этом, глядя в глаза Такеру во время ужина при свечах». «Фиалка. Малоизвестный факт обо мне. Я не носила высоких каблуков с выпускного вечера». «Хозяин бухты». «Малоизвестный факт обо мне. Я не носил костюма с тех пор, как ушел из школы адвокатов». «Малоизвестный факт номер 2. Уважаю мужчин, которые могут находиться в удушающих петлях на шее». Глава 25. Ресторан и гостиница «Лангедок» находились на Броуд-стрит. Здание было облицовано кедровыми панелями. Белые и синие ставни прекрасно сочетались с уличной террасой. Сабрина почувствовала волнение, когда машина Такера остановилась на парковке. Она сжала губы, непривычные к вкусу помады. «Только чуть-чуть», — сказала Ариэль, когда она начала протестовать. «У тебя и так прекрасные густые ресницы, но если чуть-чуть подкрасить губы, это будет чудесно». Судя по выражению лица Такера, открывавшего ей дверь, Ариэль, возможно, была права. Такер выключил мотор и помог ей выйти из машины. Они не прошли и 5 шагов, как ее каблук попал в выемку на тропинке. Она споткнулась. Такер удержал ее, его рука обожгла ее кожу. «Идиотка! Она не может сделать ни шага в этих смешных туфлях, которые одолжила ей Ариэль. Почему она не надела тапочки? Она казалась себе девочкой, которая нарядилась в платье матери». «Я должен был не отпускать вас», — сказал Такер. «Я такая неуклюжая на каблуках». Он засмеялся, его смех был теплым и глубоким. «Официантка, которая балансирует с 5 тарелками на подносе и легко проходит между столиками, говорит мне, что она неуклюжая?» Он улыбнулся. Их провели на террасу, уютное место, окруженное зарослями. Над их головами мерцали белые фонарики. Они сели за голубой столик в углу. За другими столиками сидели другие пары, негромко болтавшие между собой. Это был дорогой ресторан, посетители были в драгоценностях и с фирменными сумочками. Вечер был теплый, в воздухе висел аромат океана. Пахло специями и жареным мясом. «Вы были тут раньше?» – спросил Такер. «Нет». Он был таким красивым, в белой рубашке и синем галстуке, в цвет глаз. «Он в галстуке!» Она открыла меню, скорее, чтобы занять руки. Он тоже просмотрел меню, подошел официант, они сделали заказ. Сабрина поспешно заговорила, чтобы избежать неловкого молчания. «Так ваша секретарша играет в пьесе?» Он оперся руками о стол, и она обратила внимание на его мускулы, выдающиеся под рубашкой. «Дороти! Ей 60 с чем-то лет, и она почти слепая, но она все делает с чувством». «Так какую пьесу мы будем смотреть?» «Золушка. Она играет добрую фею». «Добрую фею. Мне бы не помешала такая». Она глотнула воды. Ей хотелось понять, что говорить, как себя вести. Она так давно не ходила на свидание. «Вам фея не нужна. Вы очень красивая сегодня вечером. Мне нравится, когда у вас волосы распущены». Вероятно, после Ариэль она казалась простой, как сорняк после экзотической орхидеи. «Вы не обязаны это говорить». Она сразу захотела взять свои слова обратно. Он подумает, что она кокетничает. «Это правда». Она посмотрела на него. Он сощурился. Она теребила скатерть, думая, что спорить не стоит. Ей не нужны были льстивые комплименты, особенно от Такера. Даже Джаред почти ничего не говорил ей о внешности. Она не любила лезть. Сабрина посмотрела на часы, гадая, сколько времени они будут ждать еды и о чем они будут говорить все это время. «Вам уже скучно?» Уголки его губ приподнялись. «Нет, я просто думаю, когда начнется представление. У нас масса времени». «Чудесно, то, что она хотела услышать». «Как работа сегодня?» спросил он. «Похоже было, что вы очень заняты». Она была рада, что он заговорил на такую банальную тему. «Ивин заболел, так что мы сами убирали со столов. День был беспокойный». «Вам нравится работать в кафе?» Она пожала плечами. «У меня это хорошо получается и платят неплохо». «А как ваша работа на Ренни?» «Она мне нравится. Я надеюсь, что однажды ее опубликуют, и она будет писать по паре книг в год. Тогда она взяла бы меня на постоянную работу». Официант принес их напитки. Сабрина отхлебнула чая. Она думала, что Такер будет расспрашивать ее об Ариэль, но, казалось, ему нравилось просто болтать. Она вспомнила тот вечер, когда он отвозил ее домой во время дождя. Этот вечер часто вспоминался ей в малейших подробностях. Тепло его ладони на запястье, его низкий грудной смех, запах его одеколона так близко. То, как он смотрел на нее, как будто она для него важна. Может быть, Сабрина все это придумала? Но какая разница? У нее и Такера нет будущего. Ничего, кроме переписки по интернету. А что будет, если Такер и Ариэль на самом деле полюбят друг друга? Такер сопровождал Сабрину в единую методистскую церковь, слегка приобняв ее, когда они пробирались через толпу. Она была так прекрасна в элегантном темно-синем платье. Ее волосы падали на плечи, как темная фата, и ему трудно было удержаться, чтобы не потрогать их, не провести по ним рукой. Невозможно было отвести от нее взгляд. Он поприветствовал несколько человек, кивая им по пути. Обычно он останавливался и болтал с ними, но теперь он хотел тратить время только на Сабрину. Они нашли свои места в центре ряда, возле пожилой пары, которая держалась за руки. Ему хотелось бы взять Сабрину за руку, но он же должен был быть влюблен в Ариэль. Когда Сабрина поставила сумочку на пол, он опять поглядел на нее. Волосы упали вперед, обнажив ее шею. Потом она отклонилась назад и заправила волосы за ухо. Аромат лилий и цитрусов достиг его ноздрей. Он глубоко вздохнул. Может быть, это его первое и последнее свидание с Сабриной. Если бы только он мог узнать, что ей мешает. Он теперь не мог задать этот вопрос даже по электронной почте. Он должен был думать, что фиалка — это Ариэль. «Вы не спросили ничего об Ариэль», — сказала она, словно читая его мысли. Ее руки были сложены на коленях. «А я должен был?» Мимо них пробралась женщина со своей дочерью-подростком. «Я думала, вы спросите мое мнение о ней». «И что вы о ней думаете?» Она бросила на него взгляд. «Она очень милая». «И что он должен был сказать?» «Она слишком красится». «Я думала, мужчинам это нравится». Потянулась к волосам, привычно желая покрутить их, но обнаружила, что они распущены, и тогда схватилась за запястье, за свой браслет. «Некоторым, наверное, нравится. Я всегда любил более естественный облик». Его глаза радовались естественной красоте Сабрины. «Такую внешность невозможно улучшить». Он откашлялся. «Но вы правы, Ариэль милая. Немного. Поверхностная, но милая». Она нахмурилась, как будто пыталась заглянуть внутрь него. «Что?» — спросила она. «Я думала, она вам нравится». Может, он ошибся? Чего она ждет от него? Она хочет, чтобы он любил Ариэль? Восхвалял ее красоту? Она мне нравится. Она отвернулась. Само спокойствие. Он бы поверил, что она спокойна, если ее кулаки не были бы сжаты так сильно, что кончики пальцев покраснели. «А тебе не все равно, моя нежная фиалка». Он разрывался между желанием заставить ее ревновать и желанием ее утешить. И выбрал золотую середину. «Она не совсем такая, как я ожидал». «Что вы имеете в виду?» Ее голос был приглушенным. Он не знал, как на это ответить, и даже не понимал, почему сказал это. Свет погас, и Такер вздохнул с облегчением, когда в зале наступила тишина. «Продолжение следует», — прошептал он. Во время представления Сабрина думала о другом. Что он имел в виду, говоря, «Ариэль не такая, как он ожидал? Лучше или хуже? Может быть, он подозревает, что Ариэль не фиалка?» «Это Дороти», — прошептал Такер ей на ухо через несколько сцен. От его дыхания у нее зашевелились волоски на шее и пробежали мурашки по спине. На сцене появилась его секретарша, чтобы утешить замарашку Золушку. Серебристое платье феи обтягивало ее полную талию. Она размахивала волшебной палочкой. На ней был темный парик и массивные очки. Странная внешность для такой роли, но играла она хорошо. По ходу пьесы Сабрина забыла о том, что этой женщине 60 с чем-то и на ней массивные очки. Все актеры были талантливы, и когда принц надел хрустальную туфельку на ногу Золушки, Сабрина поняла, что увлеклась. После окончания пьесы Такер и Сабрина вышли в темноту вместе с толпой. Он слегка касался рукой ее спины, и от его прикосновения у Сабрины учащался пульс. Она ощущала жар его руки сквозь тонкую материю платья. Когда они добрались до машины, он помог ей сесть и сам сел за руль. «Вам понравилось?» Сабрина поставила сумку себе на колени. «Замечательно. Ваша Дороти, похоже, бодрая пожилая дама». «Вы даже не представляете себе, насколько...» Он ухмыльнулся. Его правая рука была на рычаге между ними, рядом с ее рукой. Если бы это было настоящее свидание, взял бы он ее за руку, поднял бы ее руку и прижал бы к своим губам. «В середине пьесы я понял, что оставил в лодке свой мобильный», — сказал он. «Вы не будете против, если я заеду в порт и заберу его? Сегодня ночью обещали дождь». «Конечно, не против». Когда они отъехали от театра, дороги стали пустынными. Он повернул к порту. Мысль о том, что она проведет с Такером несколько лишних минут, обрадовала ее, но это была нездоровая радость. Всего лишь несколько лишних минут. И что тут плохого? Завтра наступит быстро, и он снова будет с Ариэль. Она не хотела об этом думать. Она хотела жить этим моментом и не думать о завтрашнем дне. Она положила голову на спинку сиденья и закрыла глаза. Сейчас, в данную минуту, Такер рядом с ней. Если она сосредоточится, она услышит, как он дышит. Если она вдохнет, она почувствует запах его одеколона. Если она сильно постарается, она представит себе, каково ощущать прикосновение его щеки к ее пальцам. «Вы такая спокойная!» Она открыла глаза. Он остановился у своего офиса, и уличный фонарь освещал его лицо бледно-желтым светом. «Как давно они стоят тут?» «О чем вы думали?» Она покраснела. «Я не помню». «Вы улыбались». Она вспомнила о направлении своих мыслей, и во рту у нее пересохло. Он смотрел на нее так, как будто хотел на нее смотреть, как будто хотел быть рядом с ней, как будто не хотел быть ни с кем другим. «Это нелепо. Он влюблен в Ариэль, фиалку». Она не была уверена. Она уже не понимала, кто есть кто. Она откашлялась. «Забирайте свой телефон». Он посмотрел в сторону на темную воду и выключил мотор. «Пойдемте со мной». «Зачем?» «До его лодки надо было немного пройти по пирсу». «Я хочу вам кое-что показать». «В его лодке? Ночью?» «Ну, пойдем, давайте прогуляемся. Вам не надо завтра рано вставать». Он уговорил ее. «Это правда. Пойдемте». Он кивнул на дверь и вылез из машины. Ей было любопытно, и она сделала то же самое, а потом пошла вслед за ним по пирсу, внимательно глядя под ноги. С ее везением она может попасть каблуком в щель между досками и упасть. Они дошли до его лодки, и он помог ей подняться на борт. «Садитесь», — сказал он. «Вам не холодно? Мы куда-то поплывем? Вы мне не доверяете? Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?» Он улыбнулся. «Только с вами». Он отвязал канат, потом достал толстое одеяло и укутал ее. Тайгер сел на место рулевого, положил в карман свой телефон и завел мотор. И скоро они уже медленно плыли через бухту, удаляясь от огней города. Что они делают здесь? Зачем он катает ее на лодке? Ведь ему же хочется попасть в ее квартиру и посмотреть на Ариэль. А что ты смотришь в зубы Дариному коню? Когда они вышли из бухты, он увеличил скорость. Поднялся ветер, который обвивал ее лицо. Она плотнее запахнулась в одеяло и закрыла глаза, позволяя свежему ветру обнимать себя. Как было бы, если бы Такер был ее мужчиной? А если бы он стал ее мужем? Если бы все было иначе? Если бы все не было так сложно? Она открыла глаза и смотрела, как он ведет лодку по гладкой воде океана. Под луной сверкала его белая рубашка, ветер развивал волосы. Его плечи были мощными и широкими, шире спинки сиденья. Он обернулся на нее, словно хотел убедиться, что она никуда не пропала. Они обменялись улыбками. «Представь себе, что все иначе. Только сегодня. Кому будет от этого плохо? Просто будь с ним и расслабься. Будь что будет». «Но ничего и не будет». Она покачала головой, пытаясь понять, в какой же клубок непонимания превратилась ее жизнь. «Забудь обо всем. Просто думай об этом мгновении, о том, что есть здесь и сейчас. Я, Такер и открытое море». Через несколько минут он замедлил ход, и ветер утих. Вода была темной. Только луна освещала их путь. Лодка замерла. Такер выключил мотор и приблизился к ней. «Ты такая милая, так уютно сидишь, завернувшись в одеяло». Она была уверена, что никто никогда не называл ее милой. Все-таки у нее где-то есть фея крестная. Такер сел рядом с ней на узкую скамью. «Ну вот, мы приехали». Она оглянулась вокруг. Ни души, вообще ничего не видно. Только тьма, скрывающая их от глаз всего мира. «Приехали?» Он улыбнулся. «Знаешь, когда тебе будет 60, ты будешь такой же, как Дороти». «Одинокой и боевой?» Эти слова выскочили у нее неосознанно. Ей не понравилось, какой уязвимой она себя почувствовала, и захотелось взять их обратно. «Боевой, определенно!» Она чувствовала, что он смотрит на нее. Она не смела на него взглянуть и уставилась на воду, на поверхности которой мерцал лунный свет. «Что до одиночества, то тут все зависит только от тебя», — сказал он. «Не так уж много», — подумала она. «Откуда ему знать? Ты собиралась не думать об этом сегодня, ты помнишь? Почему ей так трудно расслабиться?» «Может быть, потому, что рядом с ней сидит мужчина?» «Не просто мужчина, Такер», и опять смотрит на нее. «Зачем мы здесь?» Ее голос дрогнул. Похоже, он этого не заметил. «Сейчас будет второе представление». «Второе представление?» «Вон там!» Он показал вверх, и она посмотрела туда, куда он показывал. Вверху, над их головами, небо, похожее на ровный черный бархат, было усыпано миллионами светлячков. Она никогда не видела столько звезд. Некоторые были яркими, как луна, другие — такими бледными, что их едва можно было разглядеть. «Как их много!» — она смотрела в вышину, пока у нее не заболела шея. Такер отложил руку на спинку скамейки. «Откинься назад!» Ее сердце замерло. Она положила голову на его руку и доверилась этой сильной руке. Как же ей этого не хватает? Переписка по интернету никогда не даст таких ощущений. Защищенность, покой, душевное тепло. Она могла бы перечислять до бесконечности. Она вдохнула запах его одеколона, не осмеливаясь оторвать взгляда от ночного неба. Запах. Лодка слегка раскачивалась на воде, как колыбель. Ветер нежно убаюкивал, а волны ему вторили, легонько толкая суденышко в бока. «Сабрина!» — прошептал он. Голос. Она сглотнула сухой ком в горле. «Не смотри на него!» «Что?» — спросила она так тихо, что была уверена, он не услышит. «Посмотри на меня!» Его голос, низкий и глубокий, очаровывал. Она повернула голову. Он был так близко. Его дыхание смешивалось с соленым воздухом и обдувало ее горящее лицо. Его глаза были омутом цвета океана в полночь. Смотрел ли кто-нибудь на нее так, как смотрел сейчас он? Что искрилось в его глазах? Желание? Верность? Отчаяние? Она впитывала этот взгляд и чувство до дна. «Что?» — спросила она. Ей надо было знать. Нужны были слова, а не собственные попытки истолковать его выражение. И тогда его рука прикоснулась к ее лицу. Ладонь он приложил к ее щеке, а большим пальцем провел по нижней губе, и она подумала, что легкие сейчас переполнятся и разорвутся. Прикосновение. Он приблизился, и его губы дотронулись до ее губ очень легким прикосновением, как крылья бабочки, как дыхание младенца. Оно потрясло ее до глубины души. Его губы нежно дразнили, прикасаясь к ее губам. Поцелуи. Как давно она не чувствовала ничего подобного? И вообще, хоть когда-нибудь чувствовала? Хотел ли ее кто-нибудь по-настоящему? Нуждался ли в ней? Поцелуй стал увереннее. Он дотронулся рукой до ее волос. Это желание, эта потребность наполнили ее всю. Она дышала им. Такер. Мужчина, который знал о ней все. Который знал все ее шрамы, внешние и внутренние. Мужчина, который ее любил. Только он не знал, что любит ее. Он не знал, что она фиалка. Фиалка. Вот кого он должен любить. Тогда почему же он целует ее? Она опять почувствовала себя обманутой. Потом она почувствовала себя дурой, потому что он изменял ей с ней же. Но все равно обида и раздражение не проходили. Если он любит ту, с которой переписывается, то как он может целовать просто девушку, которая рядом в лодке? Она рассердилась и толкнула его в грудь, прервав поцелуй. Сабрина дышала тяжело и быстро, не в силах успокоиться. Она видела удивление в его глазах. «Отвези меня домой». «Что случилось?» В ответ на этот вопрос можно было бы написать целую книгу. Может быть, он ее поцеловал потому, что на ней было написано большими буквами, в каком она отчаянии? Пожалел. Ему недостаточно Ариэль? Эта мысль разозлила ее. «Мне надоело второе представление». Она завернулась в одеяло, но все равно дрожала от холода. Он прикоснулся к ее волосам. Она отпрянула. В горле у нее стоял ком размером с Техас, и она боялась, что действительно поведет себя глупо, но он и сам отстранился. Зачем она вообще приехала сюда с ним? Что она хотела доказать? Прежние мысли вернулись к ней. Судьба над ней издевается. «Сделай вид, что все иначе. Только сегодня. Кому от этого будет плохо?» Просто будь с ним и расслабься. Будь, что будет. Ну и глупая. Теперь она знала, что плохо будет именно ей, никому другому. Боль от головы спустилась до самых пяток, но потом сосредоточилась где-то в животе. «Мне так жаль», — сказал Такер, продолжая смотреть на нее. «Я не хотел». «Не хотел чего? Не хотел ее целовать? Не хотел ее хотеть? Не хотел предавать женщину, которую на самом деле любил?» Она никогда не узнает, что он имел в виду, потому что он сразу завел мотор. Лодка понеслась вперед, а Сабрине оставалось только ежиться на ветру. Фиалка. Значение поцелуя сильно недооценивают. Герои фильмов при первом же свидании сразу переходят к постели. Неужели никто больше не ценит поцелуи? Хозяин бухты. Я ценю. Глава 26. Ну и... Ариэль набросилась на Сабрину сразу же, как только вошла в ее комнату на следующее утро. «Рассказывай, как прошло свидание?» Сабрина потерла виски и пошла на кухню, чтобы приготовить кофе. «Не хочу об этом говорить. Хватит и того, что она не спала почти всю ночь. Возвращение в порт на лодке в молчании. Возвращение домой в машине в напряженном молчании. Неловкое прощание. Ее мысли бушевали, как ураган всю ночь». Ариэль пошла за ней на кухню. «Что ты имеешь в виду? Почему ты не хочешь об этом говорить?» «Я имею в виду, что не хочу об этом говорить». Сабрина сполоснула кофейник и налила в него воду. «Насколько я понимаю, ты выздоровела, так что иди на свидание с ним сегодня». Когда она это произнесла, то почувствовала укол ревности. Слава богу, у нее выходной. Она не думала, что смогла бы встретиться с Такером сразу после вчерашнего. «Я не понимаю». «Тебе и не надо понимать». Он хотел видеть Ариэль. Она просто заменяла ее прошлой ночью. Может быть, он чувствовал себя одиноким, ему было грустно или что-то вроде. Может быть, он не такой человек, каким она его считала. Такер, которого она знала, никогда не стал бы любить одну женщину, а целовать другую. Может быть, он такой же, как Джаред. Может, все мужчины такие. Она включила кофейник и поправила браслет, который соскользнул с запястья. Зримое напоминание о сердечной боли. После прошедшей ночи ей хотелось забыть обо всем. Голова раскалывалась. Ей нужно выпить кофе. Ей нужен покой. Ей нужно начать все сначала. «Он что-то сказал?» — — спросила Ариэль. Сабрина вернулась в гостиную. Ариэль взяла ее за руку. «Он думает, что я плохо себя чувствую. Это твой шанс». «Мне не нужен такой шанс. Он весь твой». Сабрина отстранилась. «Сабрина!» «Пойду приму душ». Сабрина закончила разговор, захлопнула дверь в ванную. Вдогонку ей полетел вздох расстроенной Ариэль. Ренни возилась с пересадкой цветов в саду перед главным фасадом, когда Сабрина вышла из дома, чтобы идти на почту. Когда она приблизилась, ее тень как плащом накрыла Ренни. Та стояла перед клумбой на коленях, голые пятки торчали вверх, руки также были испачканы землей. «Доброе утро!» — сказала, поднявшись, Ренни. Она была одета в одну из своих гавайских рубашек с туканом на груди. За последние несколько недель двор расцвел всеми цветами радуги. Сабрина подумала, что скоро у Ренни не будет больше ни одного места, даже для самого маленького цветка. «Райский сад все наполняется и наполняется», — заметила Сабрина. «Как твой роман? Может, нужно еще раз устроить мозговой штурм?» «Нет, не думаю. Вчера мне пришла в голову кое-какая идея». Ренни высыпала почву из пакета в очередной терракотовый горшок, убрала волосы с лица тыльной стороной руки, отложила пакет и выпрямилась. «Послушай, я решила бросить писать». «Она сошла с ума?» «Что?» Из всех странных идей, которые приходили Ренни в голову, это была самой безумной. «Не волнуйся. Я хочу, чтобы ты и дальше жила у меня, и денег с тебя брать не буду. Мне нравится, что ты здесь. Ты составляешь мне компанию. Более того, ты для меня как дочь, правда. Но писать я больше не буду. Вернусь к тому, что у меня получается, к садоводству». «Писать у тебя тоже получается. И замечательно получается». «Не так уж замечательно. Я же говорила тебе, это лишь вопрос времени». От мысли о загубленных талантах Сабрине всегда становилось плохо. «Кто-нибудь обязательно издаст опасность, просто подожди немного, и все уладится». Ренни взяла в руки лопату и начала копать. «Нет, не думаю, я устала. Я никогда не смогу хорошо писать». «Ты уже хорошо пишешь, вероятно, тебе позвонят на днях». «Нет, я плохо пишу». «Как эта женщина может быть такой упрямой? Я просто уверена, что книгу издадут». Ренни засмеялась, но ей явно не было весело. «Я так не думаю, Амита». Ренни что-то от нее скрывала. «Что случилось, Ренни?» «Что-то было не так. Почему Ренни хочет все бросить? Ведь она еще ждет ответа от нескольких издателей. Может быть, она уже получила отказ?» «У тебя есть новости от издательств?» «Нет, конечно. Сабрина не могла себе представить, чтобы кто-нибудь мог отказаться от опасности». «Нет новостей». Ренни месила землю руками, утрамбовывая ее в горшке. «А что тогда?» «Я им ничего не отсылала». Ренни стряхнула землю со своих мозолистых рук. «Ты все еще недовольна тем, как ведут себя герои? Хочешь еще поработать над романом?» Ренни внезапно выпрямилась, снова попыталась смахнуть грязь с рук. Она смотрела на Сабрину так, словно приняла решение. Наконец она сказала: «Пойдем со мной». Она пошла к крыльцу, и Сабрина последовала за ней по кирпичной дорожке. Они вошли в прихожую, потом в гостиную, окна которой выходили на океан. Ренни склонилась над комодом из красного дерева и выдвинула ящик. Он подался вперед со скрипом. Ренни подняла голову. «Вот они». Сабрина заглянула в ящик, он был заполнен бумагами. «Твои рукописи?» «Все 9». Только сейчас Сабрина осознала то, что Ренни сказала несколько минут назад. «Я им ничего не отсылала». Неужели это значит, что она вообще ничего никогда не посылала в издательство? Может ли такое быть? «Я их никогда никому не показывала». Ренни скрестила руки на груди. «Я не хотела тебя обманывать, но я просто не могла поступить по-другому». «Но почему?» «Труд всех этих лет лежит в ящике. Все, что сделала Ренни, все, что сделала Сабрина, все напрасно, она не могла понять». Ренни подошла к раковине, открыла воду и молча стала мыть руки, тщательно намыливать и оттирать щеткой. Наконец произнесла вслух. «Надеялась, когда буду писать достаточно хорошо, вернуться к старым романам и переделать их. Все ждала, что с опытом придет мастерство». Она покачала головой. Сабрина посмотрела на ящик с рукописями. В более ранних были слабые места. Там можно было поправить кое-какие сюжетные ходы, стиль, характер героев. Но последние 3... Она так удивлялась, почему издательства не берут их. А оказывается, Ренни их никуда не посылала. Но зачем тогда ты это делаешь? Зачем тратить все это время, все эти часы на сочинение, обсуждение и исследование? Зачем весь этот труд? Чтобы все положить в ящик? Я не думала, что ты поймешь. Ты права, я не понимаю. Ее голос дрогнул. Она часами искала подходящие места действия и способы убийства, изучала полицейские расследования, читала и редактировала. Ей заплатили за работу, но она чувствовала себя опустошенной. Все впустую. И где же эта хваленая Вера Ренни? «А как насчет Бога, о котором ты так любишь говорить?» — спросила Сабрина. «Исполнится ли его воля, если ты ничего не делаешь сама? Отправь их в издательство сейчас же, по крайней мере, последние три». Ренни вытерла руки. «Не могу». Сабрина потянулась к ящику. «Значит, это сделаю я. Не так уж трудно написать письмо в издательство и отправить пакет». «Прекрати!» Ренни схватила ее за руку. «Не трогай! Это не твое!» Сабрина вздрогнула. Ренни была права. Это ее произведение, ее решение. Она хотела знать только одно. «Но ты вообще когда-нибудь собираешься их отправить?» Ренни закрыла ящик, заскрипевший под грузом. «Я собиралась послать их, когда они будут достаточно хороши». Сабрина открыла рот, чтобы сказать, что они уже хороши, а потом закрыла его. Она уже говорила это, причем много раз. Если она скажет это еще раз, Ренни все равно не поверит. Хозяин бухты. «Помнишь, в 6 классе приходилось спрашивать у друзей, нравимся мы или нет предмету наших воздыханий? Жизнь тогда была намного проще, верно?» Глава 27. Когда Такер приехал в кафе «Ровный киль», Ариэль уже ждала его. Он пробрался между столиками и сел рядом с ней в углу, в глубине у стены. Аромат морепродуктов и жареного мяса сразу напомнил ему о том, что он не обедал. Ариэль оставила ему сообщение на голосовой почте его мобильного и попросила с ней встретиться после работы. Она смотрела, как он подходит. На лице ее не было привычной широкой улыбки. «Привет!» Он отодвинул стул и сел напротив. «Очевидно, ты получил мое сообщение. Я пытался перезвонить тебе, но услышал только автоответчик». Он надеялся, когда набирал номер, что ответит Сабрина, но, наверное, у нее стоит определитель номера. «Может быть, она послала Ариэль?» «Ну вот, я приехал». Он потянулся за меню, но Ариэль наклонилась к нему и спросила очень серьезно. «Что ты сделал?» «Что? Ничего. Ты не сказал ей, что все знаешь?» «Нет». Интересно, почему она так подумала? Сабрина была такой молчаливой по дороге домой, несмотря на его попытки завязать разговор. «А что она сказала?» «Она ничего не сказала. В смысле, вообще ничего. Она молчала, как мышь, весь день». Может быть, она рассердилась на него за то, что он ее поцеловал? Он надеялся, что Ариэль сможет его просветить. Утром он собирался уже отправить Сабрине сообщение, но он не мог писать об этом поцелуе, ведь он не должен был знать, что Сабрина — фиалка. «Что ты сделал?» Ариэль смотрела на него так, как, наверное, смотрела на своих учеников. Она даже скрестила руки на груди. Он поерзал на стуле, не зная, что ответить. «Еще один секрет?» «Их уже равно уже сколько!» «Но почему бы, с другой стороны, и не сказать ей?» «Я пытался ее поцеловать!» Ее глаза расширились. «Ты пытался ее поцеловать?» «А что тут такого ужасного?» «Мужчина поцеловал женщину, которую он любит. Ему нечего стыдиться. Тогда почему он чувствует себя так плохо?» «Она ответила мне», — сказал он тихо. «Но это хорошо», — сказала Ариэль. «Ты так думаешь?» Это действительно было хорошо, и ему было хорошо каждый раз, когда он об этом вспоминал. Хорошо до того момента, пока он не представлял себе, как она оттолкнула его и потребовала отвезти ее домой. «Ну и?» — сказала Ариэль. Подошел официант и принял у них заказ. В кафе была масса народу, все места заняты, звенела посуда, стоял гул голосов. У Такера зашумело в голове. «И что случилось после поцелуя, если ты не против мне рассказать?» «Она оттолкнула меня и попросила отвезти ее домой». Ариэль нахмурилась. «И это все?» Он решил не говорить о том, как отчаянно билось его сердце. «И это все?» Ариэль сделала глоток холодного чая, выразительно хмыкнула и отставила бокал. «Хм, и это все, что она может сказать? Разве женщины не должны понимать друг друга? Тем более сестры. Должна она хоть что-то знать. Она, скорее всего, думает, что ты ее обманываешь, сказала Ариэль. Что? Ариэль достала белую бутылочку из своей громадной сумки, открыла ее и насыпала в воду какой-то зеленый порошок. Вода помутнела. Ты должен быть влюблен в фиалку и должен думать, что это я. Однако ты поехал на свидание с Сабриной и стал ее целовать. Она помешала воду и сделала глоток. Жидкость была похожа на раствор из водорослей. И этому человеку становится плохо от мяса? Она думает, что ты ее обманываешь, снова сказала Ариэль. То есть я обманываю фиалку, которая должна быть мной? Такер в недоумении принялся с силой растирать себе шею. Ему хотелось громко закричать. Она думает, что ты ее предал. С ней же? «Но подумай, ты не должен знать, что она фиалка, и она думает, что ты любишь фиалку, а целуешь ты при этом ее». «Все так сложно. Когда его жизнь стала такой сложной? Есть ли смысл в рассуждениях Ариэль? Как он может изменять Сабрине с Сабриной?» «Но какой-то смысл все это имело, потому что Сабрина обиделась». Он потер сначала глаза, потом затылок. «У меня есть средство от головной боли, тебе не надо?» Он посмотрел на отвратительную зеленую жидкость. «Если это что-то похожее на зелье в твоем бокале, нет, спасибо. Я лучше парацетамол приму». Она пожала плечами, закрыла белую бутылочку и убрала в недра своей сумки. «И что теперь?» — спросил он. «Что мне надо делать?» «Ариэль и ее кузина. Конечно, она что-нибудь придумает. У нее может возникнуть идея, как заставить Сабрину расколоться». «Вы общаетесь в интернете, и Сабрине так удобно. Это единственное...»